Так. Начинаем наше занятие. Добрый день всем, кто меня слышит и видит. То есть вы меня слышите и видите, а слушатели удаленные меня только слышат. Поэтому я сейчас отключаю звук ко мне идущий. Так, все. И мы начинаем с вами нашу работу. Так, две секундочки. Так. Второе занятие у нас с вами. Прежде чем двигаться дальше, давайте вспомним, чем мы с вами занимались на прошлом занятии. Буквально в первые минут 15, наверное, в последние 15, оговорилась. Мы с вами рассматривали отчетную форму, которая называется бухгалтерский баланс. Вспомните, пожалуйста. Я рассказывала вам, что бухгалтерские балансы составляются российскими бухгалтерами 4 раза в году на соответствующие даты. 31 марта – это баланс за 3 месяца. На 30 июня – это баланс полугодовой. На 30 сентября – это баланс за 9 месяцев. И, наконец, 31 декабря данного года, в ночь, наверное, следующего года, это так называемый годовой баланс. А дальше, вспомните, пожалуйста, мы рассматривали эти формы. Кстати говоря, откройте, пожалуйста, зеленые брошюры, бухгалтерские документы на странице 69-70. Итак, желтая брошюра «Бухгалтерские документы» на странице 69-70. И на 69-й странице, поправьте, пожалуйста, здесь опечатка. Найдите, пожалуйста, в третьей графе баланса название код строки. Шифр 1300 – это основные средства. И вместо 1300 поправьте на число 1130. Я уже рассказывала вам, что стандартная форма баланса не имеет кода строки. Она только для статистики нужна, поэтому я довносила. И, видимо, когда я вносила, я опечатку допустила. Поэтому мы с вами исправили, чтобы у вас было все правильно. Итак, вспомните, пожалуйста, мы с вами видели форму баланса и сказали, что баланс – это двухсторонняя таблица, которая на определенную дату рассказывает нам обо всех активах и пассивах данного предприятия. И вспомните, пожалуйста, до этого я разбила все активы на 4 группы, условно. По принципу баланса их две. Они делятся по сроку. Более года, менее года. Внеоборотные более года, оборотные менее года. Помните? Но мы с вами разбили условно на 4 группы. Я сейчас быстренько прогоню, а вы вспоминаете, что мы изучали на прошлом занятии. Итак, первая группа – это оборотные или текущие активы. А я называла деньги в кассе, на расчетном счете. Товары, материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность. А мы с вами простенько переводили на русский язык. Нам должны. Поэтому вспомните, пожалуйста, дебиторская – это наши партнеры, наши контрагенты нам должны. А партнеры сами называются дебиторами. Это первый вид актива. Второй вид актива, который я приводила вам, это финансовые вложения. Это акции, облигации, векселя, сертификаты – ценные бумаги, инвестиции, вложения. Третье, вспомните, пожалуйста, это основные средства. Наиболее характерная черта их, что они служат больше, чем 12 месяцев. Однако, если помните, я говорила вам, что это только одно требование к активу, чтобы он назывался основным, а есть еще три. И эти три принципа, три требования я буду рассказывать вам подробно только в теме «Основные средства», потому что, если помните, я говорила, что на первых порах это немножечко упрощенный бухгалтерский учет. Так вот, это здание, сооружение, печное устройство, механизмы, оборудование, вычислительная техника, ну и так далее. Это основные средства. Четвертый вид актива – это нематериальные активы. Я напомню вам, что их роднит с объектами ОС то, что они служат больше, чем 12 месяцев. То, что они должны принести доход прямо или опосредованно нашей управленческой деятельности. Но отличает коренным образом то, что их невозможно потрогать. Они нематериальны, невещественны, они базируются на исключительности прав. После этого мы с вами подытожили, что в первоначальную стоимость любого актива включаются все необходимые траты, которые наша организация по этому активу несет. Не только связаны с приобретением, но еще связаны с тем, что нужно довести их до ума. А дальше я расскажу вам следующее, что согласно основной посылке постулата бухгалтерского учета, ни одно средство не возникает ниоткуда, под ним обязательно должен быть источник возникновения или образования. Откуда все это добро на нас свалилось? Откуда, может быть? Я дала вам пока для начала только три источника. Их больше, мы потом с вами посмотрим, расширим этот спектр. Но пока дала основные три источника. Первое – это уставный капитал. Это тот источник, в данном случае, из которого мы черпаем при рождении фирмы. Потому что мы получаем средства от учредителей, как мы говорим, из уставного капитала. Они вот просто сваливаются, да, при рождении, мы их как бы не зарабатываем. Но когда мы включаемся в бурную производственную или какую-то там торговую или иную деятельность, то мы начинаем зарабатывать. И когда мы своими доходами покрываем свои расходы, то получаем прибыль, да, как приращение средств, соответственно. И это тоже свой собственный источник. Поэтому мы говорим, откуда получили деньги от учредителей уставного капитала? Откуда получили? Из прибыли заработали. Это два собственных источника. И в балансе вы их видели, да, что это собственные средства, собственные источники, третий раз в балансе. Когда же не хватает собственных источников, то мы с успехом, если дадут, обращаемся к заемным. И это называется, вспомните, кредиторская задолженность. Откуда получили товар? Одолжили. Что такое одолжили? Получила товар, а пока деньги не заплатила. По идее, купила в долг. Поэтому источник – кредиторская задолженность. А теперь вспомните, пожалуйста, в активе – дебиторская, нам должны. В пассиве – кредиторская, мы должны. Вот, собственно говоря, мы с вами посмотрели на прошлом занятии основные вот эти вот моменты и подвели соответствующий итог. Сказали, что сколько в активе средств у предприятия, столько в пассиве должно быть источников. Ни одно средство ниоткуда не возникает. Поэтому мы с вами застолбили равенство актива и пассива баланса. А раз у нас равенство актива и пассива, а предприятие – это живой организм, там все время что-то происходит. Там то деньги получаем, то деньги платим, товар получаем, товар отгружаем. То есть все время это живой организм, все время операции происходят. Но какая бы операция ни происходила, она влияет на актив и пассив, но влияет на только четырьмя способами. Вспомните, пожалуйста. Для того, чтобы сохранилось равенство актива и пассива, мы должны либо левую и правую часть увеличить одновременно на одну и ту же величину. Актив-пассив увеличивается. Либо актив-пассив уменьшается. Либо трансформирует только актив. Одна активность, кстати, увеличивается, вторая уменьшается. Либо трансформируется пассив. Одна увеличивается, вторая уменьшается. В активе ничего не случается забавного и интересного. Вот, собственно говоря, мы подвели итоги тому, чему мы изучили на прошлом занятии. И мы с вами продолжаем наше занятие. Пожалуйста, сейчас я раздам вам ваши конспекты. И слушатели в системе, в режиме вебинар тоже берут свои конспекты. Это методическая разработка, где мы ведем свои записи. Берем с вами третью страницу в начале. Так, немножко отдыхаем, пока я раздаю. книгу хочу. Лампа, да? Включена, он включился. Давайте сразу получим немножечко еще листочков, чтобы вам просто спокойно сидеть здесь уже заниматься. Нет, спасибо. Мало трубы еще. Так, забирайте сразу. Сейчас еще один там. Раз. И последний лист выдам, а дальше уже в дальнейшем потом вот на этот вопрос. Так, для слушателей в режиме вебинар. Я раздаю страницы 3, 4, 5. Вы их тоже подготовьте, пожалуйста. Все. Так, вам еще одну страницу нужно. И мы начинаем нашу работу. Вспомните, пожалуйста, на первом занятии я на первой страничке вашего конспекта не дала? Не дала вам первую страничку? Третью? Пятую? Извините. Пятую не давала? А вашему ряду не дала? Извините, пожалуйста, я пропустила вас. Спросите, пожалуйста. Сейчас. А у вас есть, и у вас есть. У вас всех есть. Все. Итак, перед вами страничка третья. Не, ее нет. Вопрос второй. Система двойной записи. Итак, система двойной записи. Я еще раз напоминаю вам, что план занятия был дан на первой странице вашего конспекта. Мы с вами уже поняли, что российские бухгалтеры составляют баланс 4 раза в году. А чем же эти самые российские бухгалтеры занимаются в течение квартала? Неужели все преимущественно чай с тортом пьют, как думает их мудрое руководство? Конечно, пьем чай с тортом, потому что побьют совершенно некогда. Так вот, чем мы, кроме чая с тортом, занимаемся в нашей бухгалтерии? Если вы спуститесь ниже, то вы прочитаете следующую фразу. В течение квартала все проведенные операции отражаются с помощью системы счетов бухгалтерского учета. Отдельный счет вводится для каждой статьи актива и пассива. Причем счета, соответствующие активу, называются активными. Читаем с вами дальше. А пассиву – пассивными. Вот такое откровение. Причем каждый счет имеет номер и наименование. Итак, каждый счет имеет номер и наименование. Вот после этого мы, после запятой с вами, пока прервемся на секундочку, чтобы поговорить как раз об этом. Вот в любом языке есть устойчивая система знаков. Буквы алфавита понятны тем, кто владеет этой буквенной кодировкой. Мы с вами с легкостью читаем книги, написанные на русском языке, потому что мы все владеем русским алфавитом. То есть это своя знаковая система. Точно такая же знаковая система есть у бухгалтеров, но она не буквенная, а цифровая или числовая. Бухгалтер, обратившись к другому бухгалтеру, не говорит вот эту жуткую фразу: мы оприходовали, поставив на баланс основное средство там, в виде компьютера стоимостью 35 тысяч. Бухгалтер говорит следующее: я повесил на 0,1 счет 35 тысяч. Что это он там повесил на какой-то 0,1 счет? А дело все в том, что у бухгалтеров все эти понятия бухгалтерские, они закодированы. И 0,1 счет – это все основные средства, включаемые в природе, имеющие в природе хозяйственной деятельности. Для этого нам нужен обязательно свой словарь. Вот вы наверняка изучали хотя бы один иностранный язык. Ой, вот это я остановить не могу. Это вот совершенно невозможно. Изучали хотя бы один иностранный язык. А значит, обязательно пользуйтесь словарями. Англо-итальянскими, предположим, да? Русско, там, франко-русскими там, и так далее. Вот перед вами лежит желто-зеленая брошюра, которая называется «План счетов бухгалтерского учета». Это алфавит, переводящий бухгалтерские слова и выражения на русский язык или, наоборот, с русского языка на бухгалтерский язык. Откройте, пожалуйста, четвертую страничку «Очные слушатели» и, наверное, первую или вторую слушатели в режиме вебинара. Посмотрите, пожалуйста, там прямо написано «План счетов». И начинается с 0,1 счета. Так вы посмотрите, пожалуйста, 0,1 счет – это все основные средства. Это здание, сооружение, прежде устройство, механизмы, оборудование и так далее. Спускайтесь, пожалуйста, ниже. И найдите, например, счет 10. И вы увидите, что это материалы, которые лежат на складе, например, для изготовления готовой продукции. Продвигайтесь, пожалуйста, дальше. Четвертая римская. Готовая продукция и товары для перепродажи. Найдите, пожалуйста, четвертая римская раздел. И вы там видите два счета. 41-й – товар. 43-й – готовая продукция. Это что такое? Если у вас торговля, то на 41-м счете ваша сфера торговли учитывает товар, который вы покупаете, а потом продаете. Если у вас производящая сфера, например, швейное ателье, то в данном случае на складе лежит ваша готовая продукция из ваших вот этих швейных изделий, там верхняя женская одежда, да, готовые изделия, лежащие на складе. Если вы спустите еще ниже или на другую строчку перейдете, у вас будет раздел 5-я римская. Это денежные средства. И вы наблюдаете два известных всем бухгалтера счетов. Это 50-й касса и 51-й счет, расчетный счет. В любом случае, это деньги, лежащие либо в сейфе, либо обретающиеся в банке. Понятно, да, что у бухгалтера все закодировано. И мы с вами должны обязательно научиться манипулировать этими счетами. А для этого их нужно запомнить. А их всего, посмотрите, пожалуйста, 99 балансовых счетов. Еще куча забалансовых. Но я не буду столь жестоко, что уже на третье занятие принесу вам картотеку с карточками и вытаскиваю по одной, буду спрашивать: ну, что такое 76-й, а что такое 90-й и так далее. Нет, мы с вами будем брать по 7 счетов в начале. Ну, нужно с счета стартовать. 7 счетов в начале. Потом буду прибавлять по одному, два, три счета, работа с ними, манипулировать с ними, и потихонечку вы, не то что заучите, вы вникнете в систему, в суть этих счетов, они для вас будут родными. И настолько это входит в плоть и кровь бухгалтера, все эти счета, что, извините, пожалуйста, а вот это от нас не зависит, мы не можем это знать, потому что это невозможно. Это что, у соседей такой шум у нас? У соседей? Перфоратор работает, понятно. Так вот, настолько входит в плоть и кровь бухгалтера все эти шифры, коды или счета, что мы даже все свои ассоциации строим через них. Если вы решите пригласить меня в гости и скажете: Таня Шулимовна, Вначале садишься на первый троллейбус, а потом пересаживаешься на второй автобус. Никогда в жизни это не запомнить. И запомнит бухгалтерской фразой: предоплата пришла на расчетный счет. Почему? Потому что расчетный счет 51-й, а предоплата приходит от 62-го, узнаем мы с вами потом, от покупателя. Как музыкант запоминает номера телефонов одинокой фразы, так и мы, бухгалтеры, все свои ассоциации строим через эти шифры, коды или счета. Вот 99 счетов и за балансовые счета – это высший пилотаж, который вы достигнете к 17-му занятию. То есть мы должны обязательно с вами эти счета изучить. Большая просьба к вам. Вот я даю вам какие-то счета, к следующему занятию надо как-то их выучить. Как вы это будете делать, я не знаю. На обоих, конечно, не советую писать, это понятно. Но какие-то ассоциации стройте. Вот видите счет 50-й? Представьте, перед вами стоит сейф, а там набито прям 50. Подъехали к банку, а там вместо слова «банк» написано 51. То есть это деньги, лежащие в банке, понимаете? Какой-нибудь будет 71-й, расчет с подотчетными лицами. Представьте себе вашего хозяйственника, которому дали деньги, сказали: пойди купи что-нибудь. То есть в данном случае нужно обязательно какие-то все картинки рисовать сюжетные для того, чтобы, соответственно, это видеть. Дальше посмотрите, пожалуйста, мы с вами остановились после запятой, да? Отдельный счет вводится для каждой оси активы и пассива. После запятой. Причем счета, соответствующие активу, называются активными, а пассив – пассивными. Дальше каждый счет имеет номер наименования. И вот дальше смотрите, все счета состоят из двух сторон. Левая называется дебетом, правая – кредитом. Так, вот сейчас 2 секунды, пожалуйста. Итак, левая называется дебетом, правая – кредитом. У слушателей режим вебинар на экране этот самолетик у вас есть, а я зарисовываю, и у вас он тоже, соответственно, есть. Итак, смотрите. Дебет, кредит, 50-й счет, касса. Касса. Нашли такую зарисовочку, да, у вас там есть, да? Вот эта конфигурация носит у российских бухгалтеров нежно-поэтическое название «самолетик». И практически все российские бухгалтеры стартуют в бухгалтерском учете с понятия самолетика. Потом мы, естественно, откажемся от этой системы. Она не аналитичная, не мобильная, неудобная. Но для начала, для понимания, это очень важная система, на которой учатся, наверное, все начинающие бухгалтеры. Что такое вот эта система? Во-первых, она напоминает букву Т, видите, да? По идее, это табличка. Массив информации, так скажем, да? Вот любой счет можно представить в виде вот такой буковки Т, которая называется самолетик. Если вы сверху напишете 41, то речь пойдет о товаре. Если 51, речь пойдет о расчетном счете и так далее. По идее, это имитация купеческой амбарной книги. Как купечество записывало свои доходы и расходы. В одну сторону позиционно доходы по дебету, в другую сторону позиционно расходы по кредиту. В конце дня мы могли понять, что же у нас там в данном случае с нашими доходами и расходами. Или в одну сторону, сколько купец в кассу клал денег по дебету, в другую, сколько он выдавал из кассы. И поэтому в конце дня понятно, сколько в этой кассе осталось. Поэтому понимаем, что табличка, она систематизирующая, она группирующая информацию. Какую? Про увеличение счета и уменьшение счета, соответственно. Вот это понятие носит название у российских бухгалтеров «самолетик». Если вы спуститесь ниже, то мы продолжаем комментировать этот самолетик по вашему конспекту. У вас напечатано следующее. Поскольку любая проведенная операция сразу влияет на 2 счета, она должна быть отражена на обоих задействованных счетах. Останавливаюсь за то, чтобы я прокомментировала. Потому что, вы понимаете, мы не пишем, чтобы время экономить, но комментировать-то надо обязательно, да? Так вот, на обоих задействованных счетах вспомните, пожалуйста, те 4 примера, которые я приводила вам в прошлый раз. В любом из этих примеров любая операция обязательно хватала или дергала за 2 позиции или за 2 счета. Я напомню вам первый пример. Мы с вами сформировали уставный капитал, с одной стороны, чем внесением автомобиля, с другой стороны. дернули за две позиции, правда? Второй был пример. Мы с вами отгрузили товар, потеряв его, но не получили денег. И у нас возникла дебиторская задолженность. Опять две позиции захватила эта операция. Третий был пример. Мы с вами с расчетного счета отдали долги. Деньги ушли, закрыли кредиторку. Опять захватили два счета. Четвертое, вспомните, пожалуйста. За счет прибыли увеличили уставный капитал. Опять два счета. Прибыль, уставный капитал. Поэтому в любой операции обязательно будут задействованы как минимум, да, по идее, две позиции. Причем определенным образом, после запятой, пожалуйста, дочитаем. Причем по дебету одного счета и по кредиту другого счета. Поэтому получается, что в любой операции сумма проходит дважды. По дебету одного счета и по кредиту другого счета. Получили товар, но задолжали, например. Да? Заплатили деньги, сняли долг и так далее. Мы это обязательно должны с вами отработать. Это просто так, может быть, и непонятно, да, вот, так сказать, со слова. Сейчас мы будем об этом говорить обязательно. Но для того, чтобы мы с вами это отработали, а это называется двойная запись, о которой мы с вами говорили, нам нужно понять, что у активных и пассивных счетов есть определенные правила работы. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот если вы спуститесь ниже, то я привела вам в вашем конспекте правила, соответствующие активным счетам. Все обнаружили? Если у вас есть текстовыделители, можете выделить себе что-нибудь, активные счета, например. Давайте вместе с вами прочитаем, о чем идет речь. Итак, правила для активного счета. Сальдо или остаток начальное может быть только дебетовым или равным нулю. Пока без комментариев, читаем второе правило. Увеличение счета отражается по дебету. Уменьшение – по кредиту. Это обязательно правило, которое нужно отработать. И для этого я привожу вам соответствующий пример. А именно, пример. Читаем мы с вами. В кассе на начало дня было 5000 рублей за день. Что же произошло за день? Первая операция. Продали наличный товар на сумму 4000 рублей. Вторая операция. Купили наличные канцтовары на 1000 рублей. Итак, посмотрите, пожалуйста, когда бухгалтер собирается своей специфической бухгалтерской записью проводкой отражать то, что произошло на предприятии и зафиксировано в каком-то первичном документе, накладной или акте, или кассовых документах и так далее, то он обязательно себя спрашивает, что произошло, какие счета в этой операции задействованы. И он определяет, какие счета задействованы. Уставный капитал, основное средство, деньги, дебиторка и так далее. А дальше он как бы внутри на подсознании себя спрашивает, а это какие счета, активные или пассивные? Они же работают по разным правилам. Вот мы с вами о чем говорим? В кассе начало дня было. В кассу положили. Из кассы взяли. Касса – это денежное средство. А раз средство – это что, актив или пассив? Актив. Вот первое, что вы определяете. Вот что у нас произошло? Что-то с кассой, какое-то движение, да? Сразу говорить себе, что такое касса? Это можно потрогать, это можно пересчитать, это можно понюхать, там, ну и так далее, как мы с вами говорили в прошлый раз, на прошлом занятии. Если можно, говорим о себе, да, средства, значит активный. А раз активный, то они вкладываются вот в этот алгоритм, который я вам привела. Он принимается аксиомой из геометрии. Мы это не доказываем. Вот принимаем как есть. А что принимаем? А посмотрите, пожалуйста, сальдо или остаток начальное – у активного счета может быть только дебетовым или равным нулю. Для начала определимся. Вот мы с вами говорили, что я работаю на начинающих. Поэтому я считаю, что в основном вы ничего не знаете о бухгалтерском учете. Договорились, поэтому если вы знаете, вы меня не обижаете, что я что-то там жую, скажем так, да? Поэтому посмотрите, пожалуйста, что такое сальдо или остаток? Остаток. Остаток – это не то, что не разворовали каким-то понятным причинам. Мы пришли и обнаружили, надо же осталось. Что такое остаток в бухгалтерском учете? Из контекста нашего примера. Представьте, пожалуйста, вчерашний день. все сотрудники торопятся домой в конце дня. Кассир туда же, к семье, к детям. Но прежде чем отправиться домой, он запирает сейф. Там лежит, по нашей задаче, посмотрите, пожалуйста, 5000 рублей. То же самое фигурирует в его кассовой книге. Кассовая книга – это документ, куда записано скрупулезно все приходы, расходы. И в конце дня кассир подводит остаток, то есть что в кассе осталось. Поэтому вот то, что в кассе осталось на вчерашний вечер, соответственно, это и есть остаток или сальдо. Кассир запер сейф, отправился домой, а с утречка опять вернулся на работу и открыл сейф. Если за ночь ничего криминального не произошло, то, с чем он вышел вчера, соответственно, тем вошли в светлое завтрашнее утро. Поэтому для бухгалтера есть одно очень важное правило, очень простое, а именно сальдо конечное по прошлому периоду равняется сальдо начальному по данному периоду. Возьмите, пожалуйста, листочек. Равняется сальдо начальному по данному периоду. Чтобы больше никогда к этому не возвращаться, я еще один пример приведу. 31 декабря. Весь народ собирается праздновать, а мы с вами, как ненормальные, пошли инвентаризацию на слайд товарном проводить. Товар пересчитали, там товар на 100 тысяч рублей. Заперли сейф, пошли праздновать со всем народом. Что у нас там? У нас сальдо конечное на 31 декабря 2010 года. Если мы с утречка первого вернемся и снова пересчитаем, ну, так никто делать не будет, но представить можно. У нас там будет тоже те же самые 100 тысяч рублей. Это что такое? Сальдо начальное по 1 января 2011 года. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у нас это называется переходящее сальдо. То есть то, с чего закончили прошлый период, с этого начали новый период. И не важно, что такое период. День, как в кассе, месяц, квартал или год. Итак, давайте посмотрим с вами, вооружимся ручками, найдем, смотрите, касса, он у вас там полупустой. Я, с вашего позволения, уберу пока шифр, и останется мне только название «касса». Почему? До вопроса «план счетов» я это делаю специально. Пока только по названиям, пока шифрами не мучаем себя. Итак, касса. Что в нашем восприятии, что перед вами? Перед нами сейф. Если бы мы с вами утром открыли этот сейф, то мы нашли бы там 5000 рублей и сказали себе «сальдо начальное». А дальше сказали себе «раз касса – это средство, счет активный, то определению сальдо исключительно дебетовое или равное нулю». И поэтому у вас там есть заготовочка, а вы только припишите «сальдо 5000 рублей». Сальдо 5000 рублей. Знак равенства вместо копеек. Да? Сальдо 5000 рублей. Читаем с вами дальше. Продали за наличный товар на сумму 4000 рублей. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Скажите, пожалуйста, что с товаром, когда вы продали? Что с товаром? Уменьшился. А что с денежками в кассе? Прибавилось. То есть товар ушел, деньги получили. Правильно? А дальше мы говорим, касса – это средство счета активный. Приходы увеличиваем по дебету. И поэтому вы записываете приход денег в кассу по дебету. По дебету. Теперь посмотрите, пожалуйста. Если бы у вас были еще приходы в этот день, то вы понимаете, вы позиционно отражали вы все по дебету, а я отразила многоточием, как вы видите, да? То есть это в данном случае все приходы по кассе. Давайте посмотрим дальше. Вторая операция. Купили с наличной канцтовары на сумму 1000 рублей. Представьте себе, пожалуйста, эту ситуацию. Открываем сейф, вытаскиваем 1000, зловили хозяйственника, сказали, на, пойди купи канцтовары. Что получается? Мы с вами получим канцтовары, но вытащим из кассы деньги. Деньги – это средство, счет активный, уменьшаются по кредиту на 1000 рублей. Я многократно проговариваю вот это одно и то же, да, вот это специально, в общем, да, чтобы вы встроились в эту систему. Дальше. Обратите внимание, пожалуйста, у вас там вот такая конфигурация, да, то есть в данном случае мы можем с вами подсчитать дебетовый оборот. Нашли там клеточку, да? Дебетовый оборот. Что такое дебетовый оборот? Все приходы по кассе. за отчетный период. В данном случае 4000 рублей. Обратите, пожалуйста, внимание, 4000 рублей я ни в коем случае не включаю сальдо. Сальдо – это то, с чего начался день. А оборот – это динамика, это движение, да, поступление за этот период. Дальше, кредитовый оборот. Кредитовый оборот у нас с вами 1000 рублей, потому что мне складывать нечего. А было бы, сложил бы все расходы. Если вы спуститесь ниже, то увидите третье правило, а именно сальдо конечное. Как оно определяется? Нужно же понимать, чем сердце успокоится в этой кассе. Так вот, сальдо конечное равняется сальдо начальное, читаем мы с вами, плюс дебетовый оборот минус кредитовый оборот. Вы говорите, да и так все понятно. У нас в кассе на утро было 5000 рублей. Мы туда положили еще 4. Стало 9. Но забрали оттуда 1000. Осталось 8. Счет активный. Сальдо исключительно дебетовый. И допишите, пожалуйста, у вас там заготовочка сальдо есть. Сальдо, черточка, 8000 рублей. Мы с вами сказали, что сальдо может быть либо дебетовое, либо равное нулю. Когда может быть равно нулю? Представьте, пожалуйста, вчера подчистую все отвезли в банк. В кассе шаром покати. Утром открыли сейф, что там ноль. Или ваша фирма только открылась. У вас тоже в кассе ничего нет. Что у вас будет? Ноль. Но если у вас есть остаток, то он будет только дебетовым. Не может быть категорично кредитовым. Не может быть. Запись такая. С активным все понятно. Да. Опишите, пожалуйста, что у вас вот здесь вот будет написано сверху название не касса, а расчетный счет. Как мы с вами эту картинку проинтерпретируем? Мы скажем, у нас на утро на расчетном счете в банке лежало 5000 рублей. Мы получили от наших покупателей еще 4, допустим. Но заплатили нашим поставщикам 1000. Сколько в банке лежит? 8000. А если здесь было написано слово «товар»? Товар – это тоже средство, правда? А раз средство, в то же правило вкладывается. А именно, мы сказали бы, если бы тут было написано «товар», а не «касса», мы сказали бы, у нас на утро на складе лежит товара на 5000 рублей. Мы завезли себе еще на 4000, но отпустили нашим покупателям на 1000. Сколько на складе осталось на вечер? 8000. Поэтому, смотрите, любой активный счет – это принцип большого кошелька. По дебету положили, по кредиту взяли. Все. Если это понятно, тогда мы спускаемся ниже и находим правила для пассивных счетов. Итак, правила, соответствующие пассивным счетам. Вы обратили внимание, у вас написано «все наоборот». Это для простоты вашего восприятия. «Все наоборот». Что ж там наоборот? Давайте посмотрим. Первое. Сальдо начальное может быть только кредитовым или равным нулю. Итак, сальдо начальное может быть только кредитовым или равным нулю. Я напомню вам, что у активных счетов сальдо дебетовое, у пассивных сальдо кредитовое. Спускаемся еще ниже. Второе правило. Увеличение счета отражается по кредиту. Уменьшение по дебету. Для того, чтобы я эти правила показала, проиллюстрировала, я предлагаю вам почитать пример. Пока вы читаете пример про кредиторскую должность, я рисую самолетик, потому что у вас-то он есть. И у очных слушателей, и у заочных слушателей у нас с вами перед глазами конспект. Вот перед очными слушателями доска, перед дистанционными слушателями у нас экран. Вот у нас, мы с вами так работаем. Вот я напишу вот так, задолженность банку. Так, у вас как написано? Кредиты банка, да? Хорошо. Чтобы у нас была идентичность. Кредиты банка. Итак, посмотрите, пожалуйста, что у нас там в нашем примере. На начало периода кредиторская должность банку составляла 100 тысяч рублей. За отчетный период прошли следующие операции. Мы возвратили банку в погашение кредита сумму 60 тысяч рублей. Это первая операция. Вторая. Поступила на расчетный счет от банка в виде кредита 200 тысяч. Теперь давайте с вами посмотрим. Кредиторская задолженность банку. Мы должны были банку столько-то. Загасили столько-то. Получили еще. О чем идет речь? Мы в банке одалживаем деньги. И когда мы в банке одалживаем деньги, у нас сразу возникает задолженность, как она называется? Кредиторская, правда? Кредиторская. А дальше наша мысль куда идет? Кредиторская – это источник получения средств. А раз источник, значит, пассивный. А раз пассивный – по алгоритму. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что же вот в этом наших мыслях, да, какой у нас вылезает вот правило там, или алгоритм такой определенный. Первое – смотрим, что участвует в данной операции. Второе – что это? Средство или источник? Третье – актив или пассив? А дальше по правилам. Поэтому говорим, что когда мы одалживаем в банке деньги, то у нас возникает кредиторская задолженность. Это пассивный, извините, тут взяла маркер, да, это пассивный счет, а раз пассивный, то сальдо у него исключительно кредитовое или равное нулю. Смотрим, в условии 100 тысяч рублей. Итак, сальдо 100 тысяч рублей. А вы вместе со мной. Итак, сальдо 100 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что у нас происходит дальше. Возвращена банку в погашение кредита сумма 60 тысяч рублей. Скажите мне, пожалуйста, что с вашими деньгами на расчетном счете, когда вы отдаете? Уменьшаются. Значит, денег меньше, а долга тоже меньше. А долга тоже меньше. А если счет пассивный, а уменьшение проходит где? Читайте по правилу. По дебету. Совершенно верно. 60 тысяч рублей. Представьте, пожалуйста, у вас второй операции вообще не было. Ну, нету, не дала я вам. И на этом у нас закончился период. Сколько вы на этот период остались должны банку? Должны были 100, загасили 60. Сколько остались должны? 40. Но на этом дело не заканчивается, потому что, видимо, банк открыл нам кредитную линию. И опять новое вливание мы получили от банка на расчетный счет 200 тысяч. Пересмотрите. На расчетный счет получили деньги. Денег больше, но они не наши. И мы их одолжили. И у нас растет кредиторская задолженность. А она увеличивается по кредиту. И поэтому на 200 тысяч вы увеличиваете свои долги перед банком. Теперь, наверное, понятно. Каждый раз, когда банк будет деньги давать, у вас будут расти долги. И вы их будете систематизировать, так скажем, наверное, да, в кредитовой части. Когда же вы будете отдавать банку деньги, то вы будете уменьшать свои долги, и они будут показываться, соответственно, по дебету. А дальше нам осталось подвести итог так, как в заготовке вашего конспекта, а именно дебетовый оборот. Дебетовый оборот здесь 60 тысяч рублей. Это у нас одна циферка, а вообще сложить надо было, да, все наши уменьшения. Кредитовый оборот. 200 тысяч. Вы обратили внимание опять? Я ни в коем случае сальдо не включила. Это динамика по этому счету. Изменение сальдо – это то, с чего все началось в этой жизни с нашей операцией. А дальше мы подводим итог, оставляем маленький хвост у самолета, вот на клеточку примерно, да, у вас там заготовочка есть, и считаем сальдо конечное. Для этого спускаемся ниже и находим правило, по которому считаем мы это сальдо конечное, а именно сальдо конечное равно сальдо начальное плюс кредитовый оборот минус дебетовый оборот. А мы с вами говорим, да все это элементарно. Если мы на начало этого периода должны были банку 100 тысяч рублей, а еще должили 200, то всего у нас было в долге 300 тысяч. Из этих денег мы загасили или погасили 60, осталось 240. Счет пассивный, сальдо только кредитовое. Иногда просто, правда, равное нулю. Вместе со мной, пожалуйста, запишем 240. Сальдо 240 тысяч. Когда сальдо может быть равное нулю? Представьте себе, пожалуйста, вот такую картинку. Вы должны были банку 100 тысяч, еще должили 200, но в этом периоде загасили 300. Тогда, естественно, конец периода у вас был бы ноль. Вы сказали, да ничего не должны в банку, все загасили, все погасили. Так, правило понятно? Правило понятно. Поэтому мы с вами должны обязательно, еще раз говорю, мы должны определиться, с чем имеем дело, с названием, средство или источник, актив или пассив. А дальше нужно запомнить просто эти алгоритмы для активных и пассивных счетов. Я еще раз предупреждаю вас, что эти правила не выводятся, они принимаются как аксиомы из геометрии. Если будете выводить, Кащенко на пороге. Так, итак, спустимся ниже и посмотрите, пожалуйста, у вас подведен итог. Все активные и пассивные счета ежемесячно закрываются, подсчитываются обороты и сальдо конечное. Что значит закрыть счет? Вот пока идет накопление информации, счет открыт. Видите, мы не подвели ни оборотов, не вывели сальдо. Как только мы подсчитали оборот, вывели сальдо, вот это называется закрытый счет. Поэтому в конце месяца вот такие счета, они закрываются, чтобы понимать, с чем мы вышли на конец данного месяца или на конец данного квартала, года и так далее. Мы с вами берем следующую страничку. Это четвертая страничка. Сейчас я выдаю. Вы подошли, по-моему, да? Так, у кого? Вы? Четвертая, да? У вас нет еще. Так. Так, чтобы у вас было все как у всех, возьмите еще один листочек. Я вот раздавала столько страничек. Так, мы с вами продолжаем наше занятие. Но прежде чем идти дальше и обращать свое внимание к четвертой страничке, я просил вас сделать следующее. Откройте, пожалуйста, свои брошюры, бухгалтерские документы, где мы видели баланс. У вас-то зеленые брошюры, а у слушателей по вебинару смотрите бухгалтерские документы. Там баланс у нас с вами находится. Открываем страницу 69-70. 69-70. И посмотрите, пожалуйста, представьте, что вот у этого самолетика касса вдоль хвоста самолета, вот там, где у нас обороты приведены, даются обороты не за день, например, а за год. Вот восприятие, представили, безумно длинный хвост самолета, здесь все приходы за год, здесь все расходы за год. И в конце года подвели итог. А дальше нам нужно сделать баланс. Тогда мы что с вами делаем? Мы с вами берем сальдо начальное, сальдо конечное и вставляем в баланс. Посмотрите, пожалуйста, что у вас графа четвертая? На 31 декабря 2010 года. А пятая? На 31 декабря прошлого года. Правда? А у нас сальдо конечно по прошлому году равняется сальдо начально по этому году. Поэтому расскажите мне, пожалуйста, вот если ваш баланс был пуст, здесь не было бы ни одной циферки, одна форма баланса. Скажите, пожалуйста, по моей картинке, что у вас было бы в графе четвертой на 31 декабря данного года? 8 тысяч, правда? 8 тысяч. А что было бы на 31 декабря прошлого года? 5 тысяч, правда? 5 тысяч. Поэтому в данном случае вы видите, что мы берем сальдо начальное, сальдо конечное и вставляем в баланс. С этого началось, этим закончилось. Поэтому баланс, по идее, динамика, да, что произошло за этот период. Теперь посмотрите, пожалуйста, на 70-ю страничку. В строку, в пятом разделе, римская, пятая римская, в пассиве, 1510-я строчка. 1510-я строчка. Обнаружили? Заемные средства, да, заемные. Вот у нас кредиты банка. И если бы я опять придумала бы, пофантазировала, что вдоль хвоста самолета у вас нанизаны операции за весь год, тогда что у нас было бы по этой строке в графе четвертой? 240. А что было бы в графе пятой? 100. Понятно. То есть графа четвертая – это конец года, а графа пятая – это что предшествовало этому году. Вот эта динамика по году. Поэтому как можно представить себе примитивно как бухгалтеры делают бухгалтер, примитивно очень. Представьте, пожалуйста, перед вами поле аэродрома, а на поле лежат самолеты, называются основное средство, второй – материалы, третий – товары, касса, расчетный счет, дебитор, кредиторка, прибыль, устав на капитал. На процессе происходят всякие операции. Они как-то влияют на все эти понятия, соответственно, да? А бухгалтер ползает по этому аэродрому и циферки вставляет в самолетики. Что произошло? А в конце периода он подводит сальдо. И в каждом самолетике берет сальдо начальное, сальдо конечное и вставляет, соответственно, строчку баланса. Сальдо начальное, сальдо конечное и строчку баланса, соответственно. Поэтому, если вы посмотрите ваш баланс на 69-ю страничку, то вашей строчке 1110 передает какой самолет? Нематериальные активы. Правда? На начало периода пятая графа, на конец четвертая. У вас может смотреть основные средства. Правда? То же самое. Что у нас там? На начало периода четвертая графа, пятая графа, извините, на конец периода четвертая графа и так далее. Нам сейчас бухгалтерам, которые уже работали длительное время, очень тяжело сейчас будет перестраиваться. Почему? А потому что у нас вначале было все наоборот. У нас вначале давалось начало года, а повторяю, в конец года. Поэтому я сейчас буду немножечко путаться, да? Вы, так сказать, не обращайте внимания, конечно, вы понимаете, о чем идет речь здесь, потому что когда очень долго, ну, годами, там, я не знаю, даже десятилетия, наверное, мы работали именно по этой системе, очень тяжело перестраиваться. Но мы с вами перестроимся. Идем дальше. Следующее, что у нас с вами стоит на повестке дня, это наша страничка четвертая, основные правила отражения информации на счетах бухучета. Я стираю. И я напоминаю вам, что основные моменты, которые я давала бы вам под запись, под диктовку, я напечатала, чтобы мы с вами время сэкономили. Но при этом какие-то вещи, вполне вероятно, вы захотите себе зарисовывать сами, записывать с голоса и так далее. Для этого мы с вами говорили, что у вас, например, вы запись ведете сейчас на страничке четвертой, а у вас слева оборот третий. И вы можете на этом обороте третьей странички тоже себе что-нибудь рисовать, если вам это нужно, если вам это интересно. Итак, давайте посмотрим первое правило. Основные правила отражение информации на счетах бухгалтерского учета. Правило первое. Счет может быть закрыт на сумму не более, чем он был открыт. Итак, счет может быть закрыт на сумму не более, чем он был открыт. Вот такое правило не из учебника, которое носит совершенно такой практический характер. Сейчас я покажу вам его в таком простом примере. Представьте, пожалуйста, перед вами самолетик, на котором написано «касса». Касса – это счет активный или пассивный? Активный. Представьте, пожалуйста, что это самолетики касса. По дебету запишу, там, где у меня сальдо, 1000 рублей. Это что значит? Значит, вот я работаю кассиром. Я прихожу на родное предприятие, открываю сейф, там лежит 1000 рублей. Очень хочется взять 2. Могу? Нет. Не могу физически, но не могу, исходя из логики бухгалтерского учета. Потому что, по идее, должна была бы из большего отнять меньшее и записать всегда в большую часть. И записываю. Из большего отняла меньшее и записала в большую часть. Что у меня получилось? Посмотрите, пожалуйста, что такое большая часть? Это кредит, сальдо кредитовое. И у меня получилось, что у меня кредитовое сальдо по активной кассе, чего быть категорически не может. Поэтому это абсолютно неправильная картинка. Тогда вы мне, естественно, возражаете. Да какому же идиоту, извините, Шулимовна, кроме вас, придет в голову, положив в кассу 1000, а оттуда пытаться взять 2. Вот так напрямую, да, вот мне говорят, да, вот так напрямую в голову не придет. Но давайте мы фантазируем с вами. Допустим, вы устроились работать бухгалтером на малое предприятие. Директор говорит, знаешь что, чтобы штат не плодить, давай-ка ты будешь еще на полставочки работать кассиром. А скажу я вам, согласно закону о бухгалтерском учете, это можно. На малом предприятии можно, чтобы любое другое лицо совмещало должность кассира и, так сказать, свою должность соответственно. На малом предприятии. И вот вы стали работать бухгалтером и кассиром. Через некоторое время, поняв, что вы человек честный, неболтливый, лояльный к фирме, директор вам говорит: знаешь что, ведешь две кассы. Одну белую, одну черную. Так не бывает, конечно. Но представить можно? Можно представить-то? Можно. Ведешь две кассы, одну белую, одну черную. Значит так, ты в белую кассу все не приходи, всю выручку. Ты дозируй, как я тебе скажу. Далее вам такое задание. Вы дозируете. Это что значит? Деньги приходят в ваш сейф, и вы их кто кладете? Лопатами. Значит, деньги вы в сейф кладете, но при этом в кассовую книгу вы записываете, грубо говоря, через раз. Что кассовая книга? Это учетный регистр, специальный документ, куда вы включаете все приходы, все расходы на основании личных документов, соответственно. Так вот, вы приход не заполняете полностью. Но про расход вам никто ничего не рассказывал. Приходит сотрудник Сидоров и говорит: Людочка, я в командировку, мне 10 тысяч рублей. Людочка из кассы на по расходному кассовому ордеру. И в колоночку расход. Приходит Петров, говорит: меня с товаром заслали, мне нужно 3 тысячи, опять на. Приходит Сидоров, меня за консервами послали, на. Она все на-на-на, и в колоночку расход-то все эти цифры шлепает. Получается, что она приход дозирует, не все пишет, что действительно поступило в кассу, а в расход пишет все. В такой ситуации к концу дня у нее может быть кредитовое сальдо по активной кассе, а именно она навыдавала больше, чем наполучала. Это навевает, как мы с вами понимаем. Поэтому на всякие мысли проверяющие органы. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, такой ситуации быть не может. Показываю еще не столь криминальный вариант. Нарисуем с вами, я рисую, вы можете нарисовать самолетик, такую буковку Т, самолетик. И сверху я напишу название «Товары». Товары. Значит, перед вами товары, лежащие на складе. Известна заготовочка нам для сальдо. Сразу говорим себе, товары – это средства. Средства счета активный. А раз счет активный, то сальдо у него либо дебетовое, либо равное нулю. У нас как раз такой случай. На складе шаром покати. То есть там, где сальдо начальное, пишем прочерк просто. Нули не ставим, просто прочерк. Итак, на складе товара не было. Была первая поставка. Мы получили по накладной от поставщика 100 единиц товара по 10 рублей за штучку. Записываю я в дебетовой части. Дебетовый оборот, да? Записываю в дебетовой части. 100 единиц по 10 рублей. У меня получается, что приход товара составил 1000 рублей. Приходит ко мне покупатель и говорит: а продай-ка ты мне 8 штук того, чего у тебя 100. То есть продай-ка мне 8 штук вот данного вида товара. А вы, говорит, да с дорогой душой, и выписываете ему накладную. А в накладной вы пишете 80 штук единиц умножить на. А дальше вы говорите: сами мы купили за 10 рублей. Мы ж не будем продавать за что сами купили. И поэтому, купив за 10, продаем за 15. Выручая от этой операции 1200 рублей. Вы обратили внимание, я сказала, выручая от этой операции. Вот это понятие выручка. Вот когда мы продали 8 штук по 15 рублей продаж ценой, то мы выручили 1200. Вот 1200 – это выручка, что мы получили, продав. А теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, у меня на складе сейчас пока зафиксировано 100 единиц товара, но 80 штук я уже отгрузила. А раз я отгрузила, отдала, я не просто физически отдала, я еще юридически потеряла право собственности на этот товар, который я отдала, если в договоре не указан иной момент перехода права в собственность. Допустим, не указан. Тогда что получается? Должна ли я снять с учета проданный товар? Должна. Но я ж не все 100 продала. я списываю ровно столько в кредитовую часть, сколько я отдала, 80 штук. А дальше я пишу, 80 единиц я должна списать, а по какой цене? Передо мной дилемма, по 10 или по 15? По 10. Нельзя взять из кошелька больше, чем туда положили. Если я купила, а приходила по 10, я должна списать по 10. Ведь этот склад моему кладовщику совершенно плевать. По какой цене я буду продавать? Его что интересует? Сколько было, сколько поступило по дебету, сколько осталось, сколько вы списали и сколько осталось. Поэтому мы с вами посчитаем по кредиту и видим 8 единиц по 10 рублей, у нас получается 800 рублей. Вот вы смотрите, пожалуйста, если 8 единиц умножить на 15 продаж, это будет 1200, это называется выручка, то списали мы 80 единиц по 10 рублей, это будет 800 рублей. 1200 – это выручка, а 800 называется себестоимость продаж. Такой научный термин – себестоимость продаж. Вы пока вообще особо внимания на это не обращайте, потому что я буду обязательно об этом говорить в соответствующих темах. То есть, что такое себестоимость продаж? За сколько мы купили те 8 штук, которые были проданы? Вот продали 1200, а купили за что это? За 800. Кстати говоря, а что тогда будет разницей между 15 рублей за штучку и 10 рублей покупной ценой за штучку? Что это будет за разница? Давайте назовем пока прибылью. Пока назовем прибылью, да? Хотя в данном случае, мне правильно сказали, будет ли прибыль, что бабушка надвое сказала. Условно назовем прибылью. Мы приравняем коммерческие расходы к нулю. Вот если мы прям коммерческие расходы к нулю, то будет это прибыль. Потому что если вы с продажи цены отнимете закупочную цену, это будет называться, потом назовем это валовая прибыль. Если такой палец, валовая прибыль. А вот если это валовая прибыль, отнимем еще продажные всякие дела, то есть расходы, связанные с продажей, тогда мы получим свою прибыль. Но если мы с вами условно наши учебные задачки будем приравнивать к нулю коммерческие расходы, то в данном случае это будет прибылью. А теперь давайте посчитаем с вами, что у нас на складе. На складе товара не было, ноль, счет активный. Прибавили дебетовый оборот, то есть 100 единиц. Отняли то, что отпустили, 8 штук. И поэтому сальдо конечное – это 20 единиц. А почем они? По 10 рублей. А сколько стоит остаток? 200 рублей. И прямым счетом то же самое – к нулю прибавим 1000, отнимем 800 и останется 200. Это потому, что мы по 10 рублей списали. А если бы 15, мы бы запутали категорически весь наш учет. Поэтому, если вы оприходовали покупной ценой, то и списываете покупной ценой. У нас есть специальная учетная политика, так называемая, когда в розничной торговле мы приходим по продажным ценам, тогда и списываем идентичное по продажным ценам. Но я пока об этом умолчу, потому что на это будет соответствующий вопрос, соответствующая тема. Так, первое пока понятно? Первое понятно. Теперь мы с вами поступаем так. Я сейчас зарисовываю тот шаблон, который находится на пятой страничке. А вы пока почитайте, пожалуйста, второе правило. В принципе, вот эту задачку можно было экспонировать на экран. Но когда мы посмотрели, то мы увидели, что там настолько все мелко и неудобно, поэтому в данном случае я отказался от этого. И поэтому просто немножечко погрустите, пока я зарисую, потому что вам так будет намного удобнее. Это неудобно смотреть с экрана. Мы уже проводили тут всякие опыты, поэтому поняли, что это нехорошо. Для глаза неудобно, очень напрягаешься, поэтому я это буду зарисовывать. Так, а слушатели в режиме вебинар. Перед вами лежит условная задачка, само условие. Это страница пятая, четвертая, извините, в распечатанном виде. И на экран я даю пятую страницу то, что я буду рисовать на доске. А у вас это на экране пятая страница. У нас... Сейчас будем с вами решать большую достаточно задачку. Так. Ну, пока помолчу немножечко, порисую. Вы пока почитайте, отдохните немножечко. Ну, это будет несколько минут. Итак, давайте вместе с вами прочитаем второе правило. Суммы прошедшей операции по дебету какого-либо счета должны быть отражены в этой операции по кредиту другого счета или счетов. Это вытекает из метода двойной записи. Для того, чтобы я показала вам это, проиллюстрировала, мы с вами должны решить вот такую большую задачку. Итак, у вас написано, напечатано. Условная задача. Для отработки навыков отражения хозяйственных операций методом двойной записи. Еще раз, и очные слушатели, и заочные слушатели, у вас обязательно есть листы перед вами, это страница 4, где даются условия этой задачи. Условия задачи лежат перед вами. Поэтому у вас параллельно лежат две странички. 4 условие, 5 шаблон. Все обнаружили? 4 условие, 5 шаблон. Для дистанционных слушателей у вас тоже лежит 4 условие, 5 шаблон, но перед вами не доска, а экран компьютера, где я экспонирую вам эту задачку целиком. Итак, мы с вами хотим показать следующее, что в одной и той же, в одной операции число, проходящее по дебету, должно обязательно пройти по кредиту другого счета или счетов. Для этого я предлагаю вам вот такую вот простенькую задачку. Вот на что мы обращаем внимание. Первое. Первое, видите, это условная задача. Второе. Для чего? Для того, чтобы мы с вами отработали метод двойной записи. У нас с вами всего второе занятие. Вы понимаете, что за полтора занятия я все правила бухгалтерского учета вам выдать пока не могла. А у нас около 3 десятков ПБУ, стандартов бухгалтерских, да? Поэтому наша направлена эта задачка. Она упрощенная. Она направлена только на одно. Чтобы мы с вами научились определять следующие вещи. Первое. С чем мы имеем дело? То есть название. Дальше. Что это? Средство или источник? Актив или пассив? Увеличивается или уменьшается? И куда записать? Поэтому ни в какие дебри больше здесь я не лезу. Здесь очень много разных упрощений. Здесь нет понятия себестоимости, нет заработной платы, нет при продаже НДС. Мы формируем прибыль сразу как разницу. То есть вы увидите. Поэтому, чтобы вас это не смущало, мне нужно просто, чтобы вы на очень простых вещах пока массированно набили руку. Чтобы потом у вас просто возникало это вот как на экране, да, перед вашим взором. Поэтому еще раз прошу, пока на тонкости здесь внимание не обращайте. Здесь не может быть тонкостей никаких, да? Поэтому, может быть, вам не понравится несовпадение дат каких-то, нету интервалов и так далее, да? Пока только набиваем руки на двойной записи. Итак, давайте с вами смотрим наши условия. Сейчас я на экране дам, чтобы было полное поле. Ага, вот так. Итак, смотрите, я разбила ваш лист на две части по принципу бухгалтерского баланса. Слева – актив, там средства. Справа – пассив, там источники. Какие же средства я привела вам? Посмотрите, пожалуйста. Первый самолетик – основные средства. Я называю не счет, а самолетик, потому что я не давала шифра или кода, да, делаю это намеренно, я вам сказала. Основные средства. Дальше у вас стоит товары. Ниже у вас деньги наличные в кассе лежащие, ниже деньги на расчетном счете, ниже дебиторская задолженность. Откуда это все появляется, добро? Из уставного капитала, первый самолетик, из прибыли, два собственных источника, и одолжили заемные средства или кредиторская задолженность. Итак, кредиторская задолженность. Так. Давайте с вами прочитаем первое условие, а именно, создано акционерное общество. Итак, мы стоим на заре развития нашего предприятия, создано акционерное общество, учредители 7 человек, они внесли в качестве вклада в устав на капитал, а дальше что они внесли? Смотрите, стоимости условные, безусловно, да, стоимости условные. Итак, раз мы говорим о том, что создано акционерное общество, значит, мы с вами еще до этого момента не работали. Поэтому в каждом самолетике у нас нулевое сальдо. Но чтобы нигде не писать прочерки, мы просто проигнорируем их. Значит, это простенькое, условное, собственно говоря, да? Поэтому мы просто сразу начнем с вами и работать. А именно, мы спрашиваем себя, с чем здесь мы имеем дело? Явно с уставным капиталом, правда? Мы его формируем. Поэтому сразу находим в пассиве уставный капитал. Нашли устав в пассиве и сказали себе, уставный капитал – это источник. Раз источник – счет пассивный, а у пассивного счета увеличение происходит по кредиту. И поэтому мы с вами по первой операции, итак, по первой операции мы с вами по кредиту уставного капитала отражаем 60 тысяч. Говорим, при создании предприятия сформирован уставный капитал частью данного учредителя в сумме 60 тысяч рублей. Отразили. Дальше спросили себя, а что мы из этого источника получили? Что получили? Здание, основное средство. Идем в актив, находим основные средства и говорим себе, основные средства, как средства, это счет активный. У активного счета увеличение проходит по дебету. И поэтому мы с вами дебетуем основные средства на те же самые 60 тысяч рублей. Вот вам двойная запись. Одно и то же число 60 тысяч проходит по дебету одного счета и по кредиту другого счета. Понятен принцип? Тогда продолжаем дальше. Взносом второго учредителя уставный капитал увеличился на сумму 20 тысяч. Я всю первую операцию буду отражать цифркой 1. Вы, конечно, можете более детально, например, 1.1, 1.2, 1.3, но у меня цифра 1 – это первая операция, да, наша первая, вот первая задачка. Итак, на 20 тысяч увеличили уставный капитал. Сказали себе, из этого источника мы получили второе основное средство в виде автомобиля. Сказали себе, основное средство, счет активный, увеличивается по дебету. И поэтому на 20 тысяч увеличили основное средство. Дальше посмотрите, пожалуйста. Третий, четвертый своими долями увеличили уставный капитал каждый на сумму по 25 тысяч рублей. И мы с вами отражаем по 25 тысяч рублей увеличение уставного капитала. С одной стороны. А с другой стороны, говорим, из этого источника мы получили товар. Находим товар в активе и говорим, товар это можно, это средство можно потрогать, пересчитать и так далее. Это средство на счет активный, а у активного счета увеличение происходит по дебету. И мы с вами дебетуем товар два раза на 25 тысяч. Два раза по 25 тысяч. Успеваем, да? Дальше. Пятый своей долей увеличил устав на капитал. Опять первая задачка. Устав на капитал на 30 тысяч. А мы с вами из этого источника получили наличные денежные средства и положили их в кассу. Касса – это средство, счет активный, увеличение проходит по дебету. И поэтому мы с вами на 30 тысяч увеличили нашу кассу. Шестой и седьмой увеличили, пополнили, сформировали, любые синонимы, наш уставный капитал каждой своей доли по 50 тысяч рублей. А мы с вами из этого источника получили деньги, но в безналичном порядке, на расчетный счет. Находим расчетный счет и говорим, это деньги, средства, счет активный, увеличивается по дебету. И поэтому мы с вами два раза увеличили расчетный счет в по 50 тысяч. Все успели? Подведем промежуточные итоги. Посмотрите, пожалуйста. Когда фирма еще не родилась, у нас в активе был ноль, в пассиве ноль. Актив равняется пассиву. Нет средств, нет источников. Что происходит дальше? Мы получили два объекта основных средств. Товар на масс-на склад положили. Деньги в кассу положили. На расчетный счет получили. Спросили себя, откуда? С какого источника? И ответили, уставный капитал. Понятно? Какой тип хозяйственной операции? Вспомните, пожалуйста. Актив увеличивается, пассив увеличивается. Равенство баланса сохраняется. Идем дальше. Вторая операция. На расчетный счет поступило 60 тысяч в виде кредита, полученного у банка. Вы сразу не хватает списать все. Вы для простоты вычлените главное, то, что понятно. Вот с чего можно начать. На расчетный счет какие деньги поступили, правда? Итак, мы сразу находим расчетный счет. Вот я прям беру его вот рукой. Да? Расчетный счет. И говорю себе, на расчетный счет поступило 60 тысяч. Раз деньги поступили, счет активный увеличивается по дебету. Дальше спросили себя, кто дал? Банк. Что сделали? Одолжили. Получается, мы в банке получили 60 тысяч, а для них ничего полезного не сделали в этой жизни. Значит, у нас возникла с вами кредиторская задолженность. Находим с вами задолженность кредиторскую. Так, задолженность. И говорим себе, по второй операции мы зафиксировали по кредиту кредиторскую задолженность. Почему? Счет пассивный. У нас увеличивается кредиторская задолженность. У пассивного счета она увеличивается по кредиту. Совершенно верно. С другой стороны, говорите, зачем нам так сложно? Мы же знаем, что у нас есть двойная запись. А если двойная запись, если мы 60 тысяч кинули второй операции по дебету одного счета, то кровь бизнесу, а она пойдет по кредиту другого счета или счетов. Более того, обратите, пожалуйста, внимание, здесь же бьющая в глаза закономерность. Смотрите, кредиторская задолженность возникает по кредиту. Почему и называется кредиторской. Понятно? Идем дальше. Третья операция. Продан товар покупной стоимостью 20 тысяч. На расчетный счет поступило 26. Вот смотрите, давайте эту операцию препарируем. Любая продажа, вообще как минимум два события. Почему сказал как минимум? А мы еще про НДС ничего не знаем. Поэтому пока как минимум два события. Первое. Спиши товар. Ты потерял на него право собственности. Второе. Покажи выручку. Понимаете? Товар уходит, а вместо товара вы получаете выручку. Поэтому говорим, спиши товар. Значит, мы с вами продаем товар покупной стоимостью 20 тысяч за 26. Нашла, смотрю, товар и сказала себе, когда я покупала, на склад приходовала, это был дебет. А теперь я отпускаю, продаю. Поэтому я списываю по третьей операции товар стоимостью 20 тысяч. Этот товар стоимостью 20 тысяч, я продаю 26 тысяч. Эти 26 тысяч приходят ко мне на расчетный счет. Раз они поступают, приходят, то они увеличиваются. А раз увеличиваются, то это дебет. Сколько? 26. В результате вы наблюдаете, как по третьей операции у вас прямо рвет метод двойной записи. Потому что по дебет 26, а по кредиту 20. Ваш не сойдется актив с пассивом, понимаете? Тогда вы говорите, ну, конечно, если товар, который стоил для нас 20 тысяч, мы продали 6, а с этой операцией мы получили что? Прибыль. Мы игнорируем здесь коммерческий расход, да? К нулю приравняли условно. Поэтому находим, смотрят, прибыль. Нашли прибыль. И сказали себе, прибыль – это источник. Счет пассивный. Мы получили прибыль. Она увеличивается. Пассивно увеличивается по кредиту. И мы с вами на 6 тысяч кредитуем прибыль. При этом говоря, зачем такие сложные рассуждения? Мы же знаем, что у нас есть двойная запись. Поэтому, если по дебету третья операция прошла 26 тысяч, нужно просто добить кредит до дебета. По дебет 26, а по кредиту 20, правда? Значит, нужно куда кинуть? Кредитовую часть. 6 тысяч на прибыль. В результате по третьей операции по дебету 26, по кредиту 20 и 6, то есть 26. Согласны со мной? Согласны. Идем дальше. Четвертая операция. С расчетного счета дан кредит сторонней организации в сумме 20 тысяч под 10% в месяц сроком на месяц. Первое, что мы видим, с расчетного счета кому-то дали деньги. Поэтому пока обнаружили расчетный счет и сказали себе, пока деньги приходили, мы дебетовали, а теперь мы одолжили, дали. А раз мы дали, то активный расчетный счет уменьшается, а уменьшается он у нас с вами по кредиту. И поэтому с расчетного счета мы с вами списали 20 тысяч. Итак, с расчетного счета списали 20 тысяч. Смотрите, если я вам одолжила 20 тысяч, я называюсь взаимодавцем, а вы называете заемщиками. Если я одолжила вам 20 тысяч, то кем вы для меня стали? Дебиторами. Пока не пишите. У меня возникла дебиторская задолженность. Поэтому я пока просто... Вот беру как бы руками вот этот самолетик, дебиторская задолженность, правда? Вот мы с вами застолбили. Значит, события будут вот здесь происходить. Таким же мы говорим, 20 тысяч мы одолжили, но мы же в рост дали. Я говорю, я даю вам 20 тысяч, а вернете мне 22. На 10% больше, правда, у вас написано? Поэтому получается, что мои ожидания чему равняются? 22 тысячам. И поэтому, дав 20 тысяч, я фиксирую дебиторскую задолженность на 22 тысячи. Почему я отражаю ее по дебету? Потому что счет активный. У меня увеличилась дебиторская на 22 тысячи. Я отразил ее по дебету. Но при этом мы видим с вами, что разница между 22 тысячи, которые вы мне вернете, соответственно, да, и 20 тысяч, которые я вам дала, это 2 тысячи. Для меня это будет прибыль. Потом, конечно, мы с вами немножечко иначе назовем. Это называется прочий доход. Но я же сказала, что я пока немножечко упрощаю. Не могу все понятия ввести. Очень много всяких понятий. Мы с вами запутаемся в конец. Поэтому пока вот прибыль. Потому что все равно потом в прибыль это ляжет. В результате. Так, теперь посмотрите, пожалуйста, на что обращаем ваше внимание. Кредиторская возникла по кредиту. Почему называется кредиторской? Дебиторская возникает по дебету. Почему называется дебиторской? Идем дальше. Пятая операция. Купили офис, факс, товар. Оплатили с расчетного счета. Хотите, начинайте с дебета, хотите с кредита. Это совершенно не имеет значения. Например, я начну с кредита. А именно, я говорю себе, я заплатила с расчетного счета. Нашла расчетный счет. Говорю себе, по дебету получаю деньги, по кредиту плачу деньги. Поэтому я делаю заготовку по пятой операции на 3 подоперации с расчетного счета. С расчетного счета уходят 45 тысяч, 15 тысяч и 20 тысяч. С расчетного счета ушли 3 суммы. 45 тысяч, 15 тысяч и 20 тысяч, правда? Мы деньги заплатили. А что вместо них получили? На 45 тысяч мы получили, примитивно сформулировано, да? Но понятно, офис. Что такое? Основное средство. Мы получили его. Это средство, счет активный, приходуем по дебету. И поэтому мы с вами на 45 тысяч дебетуем наши основные средства. Дальше. 15 тысяч мы заплатили, деньги ушли. Денег-то мы лишились, но получили факс. Основное средство. Пока не обращаем внимания на стоимостные критерии, основное средство. И третье. 20 тысяч заплатили, и вместо них получили товар. И положили его на склад. Счет активный, приходуем по дебету. И поэтому по пятой операции на 20 тысяч оприходовали товар. Все понятно? Что получается? Вы обратили внимание, какая операция? Все в активе. Пассивную часть вообще не задействовали. С расчетного счета деньги ушли, активно уменьшился, а другие активные увеличились. В результате актив равняется пассиву. Трансформация в активах произошла. Дальше смотрим с вами. Операция шестая. Продан товар покупной стоимостью 25 тысяч за 33. Опять напомню, любая продажа влечет как минимум два события. Первое. Спеши товар. Ты утратил право собственного. Второе. Отрази, за что продал, то есть выручку. Находим. Продан товар. Нашли товар. Сказали себе, раз он продан, его нужно снять с учета. И мы с вами по шестой операции снимаем с учета товар покупной стоимостью 25 тысяч. Так, вот это понятно, да? 25 тысяч. Списали товар. Смотрите, я в вашей организации отпустила товар. Сопроводила его накладной. Там написано, что я продаю вам за 33 тысячи. Правда? Накладной же продажная стоимость идет, да? 33 тысячи. Я товар отдала, накладной отдала, но денег от вас не получила. Что у меня возникло? Дебиторская задолженность. Сколько я от вас жду? 33. И поэтому у меня возникает по дебету, вспомните, пожалуйста, дебиторская задолженность по шестой операции на 33 тысячи. В результате получается, что то, что я отдала за 25 тысяч, я надеюсь получить 33. Поэтому от этой операции я получаю прибыль 8 тысяч. Мы уже помним, что прибыль – это источник, счет пассивный и, так как и шестая, отражается по кредиту. Грубо говоря, мы добили кредит до дебета. По дебету шестой 33, по кредиту, соответственно, 25 и 8, да, 33. Естественно, условно мы с вами игнорируем коммерческие расходы, к нулю их приравниваем. Пока. Для простоты. Вполне вероятно, что вам покажется странным, как это? Денег нет, одна дебиторка, а прибыль есть. Нам всем странно. Аккурат с 2002 года, когда вышла 25-я глава налогокодекса, уж не говоря о бухгалтерском учете, которая сообщила, что мы с вами считаем прибыль по начислению. Это что значит? Как только отгрузил, это доход. Как только работу выполнил, это доход. Товар продал, это доход. Денег не получил, а кого это волнует? А что такое прибыль? Доходы минус расходы. Поэтому вы из виртуальных доходов вычитаете свои расходы, и у вас получается, по идее, виртуальная прибыль, на которую нужно заплатить налог. Понятно. Об этом я пока умалчиваю. Это уже сложности идут. Я просто вам пояснила, да, что вот такая вот ситуация. Но об этом мы будем говорить с вами. Пока мы просто кидаем счета. Делаем это абсолютно формально. Мы просто набиваем руку. По-русски говорят, называется, насобачиться. Идем дальше. Идем дальше. Операция седьмая. Вот мы сейчас ей закончим, пойдем на перерыв. Седьмая операция. Она длинная. Будем видео знаком препинания. Куплен кредит товар на сумму 40 тысяч. Смотрите, купили товар, положили его на склад. Дебет товара 40 тысяч по седьмой операции. Скажите мне, пожалуйста, а мы с вами деньги заплатили за товар поставщику? Нет, мы же кредит купили. А раз купили в кредит, у нас на эту сумму возникла кредиторская задолженность. И мы с вами по седьмой операции показали кредиторскую задолженность. Посмотрите, пожалуйста, товар у меня уже лежит на складе. Видите? Но я за него не заплатила. Поэтому у меня возникает обязательство заплатить кредиторская задолженность. Что происходит дальше? Он продан за наличные, продажа ценой 52 тысячи. Он продан. Значит, смотрите, получается, по дебету есть товар, по кредиту нет товара. И мы этот товар на сумму 40 тысяч списываем. Товар-то мы отдали, а вместо товара получили что? Деньги в кассу. Нашли кассу. Сказали, мы в кассу получили 52 тысячи. Поэтому по седьмой операции мы списали товар на 40 тысяч, а получили в кассу 52 тысячи. Наличные в кассу. Если я получил 52 тысячи за то, что стоит 40, что получил от этой операции? Прибыль. Поэтому по седьмой операции 12 тысяч – это прибыль. Деньги лежат в кассе, видите, 52 тысячи. Я смотрю на эти деньги, в сейф свой заглядываю, говорю, боже, такие безумные деньги в кассе держать в сейфе. Срочно в банк. Чего так занервничала? Боюсь, что украдут, что ли? Нет, нет, меня гложет. Что меня гложет, знают практикующие бухгалтеры. Есть понятие лимит кассового остатка. А мы с вами обязательно узнаем это буквально через, наверное, два занятия. Я так понимаю. Вот. Так вот, оказывается, в кассе предприятия нельзя столько денег, сколько хочется. А все вообще держал бы в кассе. А кассу нельзя. Нужно часть в банк перевозить. Об этом мы с вами будем говорить. Пока формально. Мы эти деньги из кассы берем. Читаем дальше. Выручку, номер расчетный счет. Мы деньги из кассы берем. Значит, мы и кассу уменьшаем, кредитуем. 52 тысячи берем из кассы. Лежали в кассе по дебету, взяли из кассы по кредиту. Куда мы с ними? Мы с ними в банк. И поэтому на расчетный счет. И поэтому у вас вот такая операция будет. Кредит кассы, дебет, расчетный счет. По седьмой операции 52 тысячи. С деньгами что-то случилось? Да нет, как было 52 тысячи, так и осталось. Они просто изменили свое качество. Были наличные в кассе, теперь лежат безналичные в банке. Дальше. Читаем. С расчетного счета частично в сумме 25 тысяч рублей погашена задолженность за купленный кредит-товар. С расчетного счета 25 тысяч погасили долго. Итак, по седьмой операции 25 тысяч мы списали с расчетного счета. Заплатили. Кому заплатили-то? Да тому, кому должны были, смотрите, 40. Поэтому получается следующая ситуация. Когда мы купили товар, не заплатив, у нас возникла по кредиту кредиторская задолженность. Когда мы сейчас частично заплатили, сейчас возьму этот вот цвет красный, вам покажу, заплатили 25 тысяч, то мы, соответственно, уменьшаем нашу кредиторскую задолженность. А возникла по кредиту, а уменьшаем ее по дебету. Так, понятно? Понятно. Таким образом, мы сейчас должны обязательно восьмую провести, потом уже пойдем на перерыв. Смотрите, что получается. Когда мы купили товар, не заплатив, у нас по кредиту возникла кредиторская задолженность. Когда мы с расчетного счета полностью, или как у нас здесь, частично заплатили, то мы по дебету уменьшили или сняли, может быть, кредиторскую задолженность. В восьмой операции все наоборот. А именно, на расчетный счет поступило 33 тысячи за товар, который мы продали по операции 6. А я вам ее напомню. По операции 6 мы списали товара, который нас учитывал за стоимостью 25 тысяч. Отгрузили за 33, но денег не получили. Помните? Прошло время. В одно прекрасное утро мы заявились в банк и взяли в банке банковскую выписку. И увидели, на наш расчетный счет поступило, зачислено 33 тысячи. И мы с вами дебетуем по восьмой операции расчетный счет. Говорим, деньги поступили. И спрашиваем себя, от кого? А дебитор заплатил, говорим о себе. И снимаем с него дебиторскую задолженность. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, это обратная ситуация, той, которую мы только что разбирали. Получили товар, не заплатив, возникла кредиторка. Заплатили, сняли ее. Здесь мы отпустили товар, нам не заплатили, возникла дебиторская. Мы получили деньги на расчетный счет и сняли долг нашего партнера. Мы с вами идем на перерыв. Я задержала вас на 4 минуты, плюс 10 минут, соответственно. Продолжаем наши занятия. Итак, мы с вами остановились на девятой задаче. Итак, девятая задача. Читаем вместе с вами. А в результате пожара списан автомобиль стоимостью 20 тысяч на убытки. Итак, вспомните, пожалуйста, находим самолет основные средства. Вспоминаем, что у нас стоял автомобиль по дебету стоимостью 20 тысяч. Автомобиль сгорел. Что же нам учитывать сгоревшие останки? Значит, нужно снять его с учета. И поэтому по операции 9 на 20 тысяч мы снимаем с учета сгоревший автомобиль. Говоря, был автомобиль, теперь сплошные убытки. А убытки, исходя из этой простой логики, это уменьшение прибыли. Поэтому прибыль показываем по кредиту, а уменьшение прибыли показываем по дебету. И поэтому мы с вами по 9-й операции дебетуем на 20 тысяч самолет прибыль. Пока не сказала счет. Пока сказала самолет прибыль на 20 тысяч. Итак, по кредиту увеличение счета, по дебету уменьшение счета, соответственно. Идем дальше. Операция 10. В состав учредителей вошел акционер и внес в качестве вклада в устав товары на сумму 80 тысяч. Пока досчитали до точки. Разберемся под операцией. Итак, смотрите, эта 10-я операция очень похожа на первую. Вспомните первую, да, уставный капитал. Но там мы начинали с уставного капитала. Что нам мешает начать с другой стороны? Поэтому я себя спрашиваю, ты что получила? И отвечаю, товар. А раз я получила товар, нахожу самолет товар, и по 10-й операции приходую товар, дебетую его на 80 тысяч. Дебетую, то есть прописываю по дебету, кредитую, то есть по кредиту. Вы уже поняли это, конечно. Итак, на 80 тысяч я получила товар. И сразу себя спросила, откуда товар, из какого источника? И ответила, уставный капитал. И поэтому по этой 60-й операции я на 80 тысяч кредитую уставный капитал. Счет пассивный увеличивается, формируется по кредиту. Читаем дальше. Они, то есть товары, реализованы. Причем часть товаров покупной суммой 50 тысяч безналично порядке за 65, а остальные товары в кредит за 39. Получается, что вот эта партия 80 тысяч, она разошлась по двух покупателей, правда? По двух покупателей. Под первого покупателя мы списали часть товара 50 тысяч. Лежала партия 80 тысяч. Отдали оттуда на 50 тысяч. Но при этом в накладной сопроводили, написали 65 и получили их на расчетный счет в безналичном порядке. И поэтому мы с вами находим расчетный счет и по 10-й операции фиксируем. Получена выручка 65 тысяч. Ой, извините, пожалуйста, я смотрю на недоуменные взгляды. Извините, пожалуйста, промахнулась. Значит, вы понимаете. Некоторые преподаватели даже специально делают ошибку. Но я не специально, я ошиблась действительно. Промахнулась. Итак, смотрите, что получается. Товар, который стоит 50 тысяч, я продаю за 65, получаю их на расчетный счет. Разница формирует мой положительный финансовый результат, то есть прибыль. И поэтому по 10-й операции я фиксирую на 15 тысяч прибыль. 15 тысяч прибыль. Дальше рассуждаем. Из этой партии мы уже отдали 50 тысяч. Остальные, а сколько там остальных? 30, правда? Остальные, я прям вот так вам покажу, остальные 30 тысяч мы с вами списали с кредита товаров. Получается, по дебету 80 тысяч партия по 10-й операции, по кредиту 80 тысяч отдали. По второму покупателю мы списали часть стоимостью 30 тысяч. У нас на слайде так она учитывалась. Но при этом эту часть мы с вами отпустили, накладную отдали, там написали 39 тысяч, но денег в момент не получили. А раз мы денег не получили, у нас по этой операции возникла дебиторская задолженность. Совершенно верно. Ну, вы понимаете, на что эта задачка, да, она на понятие определенное, чтобы мы с вами разобрались с этими вещами. Поэтому она, конечно, примитивна, но она очень полезна. 39 тысяч. Что получается? Товар отпустили, списав со склада стоимостью 30 тысяч. А надеемся получить 39. Поэтому как сторговали-то с прибылью? И поэтому по 10-й операции мы с вами отражаем положительный финансовый результат. Прибыль на сумму 9 тысяч. Правильно написал, да? 9 тысяч. Дальше. Операция 11. На расчетный счет поступили 22 тысячи. Это кредит плюс проценты по операции 4. Итак, давайте вспомним четвертую операцию. Найдем ее. Четвертую операцию находим в самолетике расчетный счет. По кредиту, видите? Мы в свое время одолжили нашему заемщику 20 тысяч и сказали, а вернешь 22. У нас возникла по дебету четвертой операции дебиторская задолженность на 22 тысячи. Дали 20 тысяч, сказали, вернешь 22, то есть в рост дали. В одно прекрасное утро в банк пришли с утречка к открытию и обрадовались выписке. Увидели, эти деньги поступили на расчетный счет. По 11 операции мы дебетуем расчетный счет на 22 тысячи. Говоря, пока мы ему одолжили, и у нас висела дебиторка, то в данном случае мы от него ожидали, да, правда? А сейчас мы дождались, эти 22 тысячи, мы получили их на расчетный счет. И поэтому по 11 операции мы снимаем с него долг, говоря, ты свободен от долгов. Да, успеваете? Идем дальше. Операция 12-я. За счет прибыли увеличен уставный капитал. Все в пассиве. Прибыль, уставный капитал, все в пассиве. Мы же очень хорошо помним, что уставный, сейчас найду операцию, уставный капитал увеличился под 12-й операции. Уставный капитал увеличился на 2400. Счет пассивный, это источник, увеличивается по кредиту, правда? На 2400. Когда мы говорим за счет, то прибыль уменьшается. Увеличение проходит по кредиту, уменьшение проходит по дебету. И поэтому по 12 операции на 2400 мы уменьшили нашу прибыль. Вы все успеваете? Операция 13-я, ну, тоже достаточно условная операция. Пока только на отработку этой двойной записи. С расчетного счета через месяц после получения возвращен банк кредит в сумме 60 тысяч по операции 2. И за счет прибыли выплачены проценты по нему, исходя из 20% годовых. Итак, исходя из 20% годовых. Посмотрите, пожалуйста. Для того, чтобы рассмотреть 13-ю операцию, давайте заглянем в предысторию вопроса. Когда мы только брали деньги в долг, итак, смотрим, расчетный счет самолет, дебет, на расчетный счет поступило 60 тысяч. И тогда у нас возникла по кредиту кредиторской задолженности 60 тысяч долга. И висело это до сегодняшнего дня. Прошел срок, пришел срок возврата, и мы должны отдавать назад. Наверное, понятно, что нужно делать обратную операцию, правда? Поэтому тогда получали, дебетуя расчетный счет, а здесь списываем, кредитуем. И поэтому по 13-й операции мы с расчетного счета заплатили банку 60 тысяч рублей. Вернее, он списал с наши деньги. 60 тысяч мы заплатили банку. И сказали себе, раз мы заплатили, значит, мы сняли сумму основного долга. Мы больше не должны ничего. И поэтому получается, что долг возник по кредиту, а гасится он, наоборот, по дебету. И поэтому по 13-й операции мы закрыли долги. Ясно? По сумме основного долга мы ничего не должны. Банк говорит, а проценты? Мы же торговая организация, банк. Мы организация, торгующая деньгами или деньгами. Поэтому нам и проценты, нам свои прибыля, в кавычки возьмем слово, нужно получить. И поэтому платим проценты банку за то, что мы пользуемся его банком чужими деньгами. И для этого мы с вами сделаем вначале простенький расчет процентов. Вы, пожалуйста, посмотрите на свою, четвертую страничку. У вас на 13-й операции после слов 20% годовых дается звездочка. Нашли? Эта звездочка спускается вниз по четвертой страничке. Там еще написано в приложении упрощенный расчет процент по банковскому кредиту. Нашли? Нашли. Хорошо. И мы с вами... Сейчас, секундочку. Две секунды. И мы с вами делаем этот упрощенный расчет. Ну, давайте-ка я сейчас сделаю на другой доске, а у слушателей по вебинару на экране посмотрите, пожалуйста, я этот листочек вам вытащила. Итак, посмотрите, пожалуйста, как мы рассчитаем проценты с вами. 60 тысяч – это сумма основного долга. Вместе со мной, пожалуйста, запишите. На вашей страничке, там, где звездочка для сносочки, 60 тысяч – сумма основного долга. Мы с вами, допустим, брали под 20% годовых. Вот так понятно? Значит, из расчета год мы должны были отдать вот эту сумму. А мы на сколько брали? На месяц. Поэтому я предлагаю здесь, в этом упрощенном, я подчеркиваю, упрощенном расчете, разделить на 12 месяцев. В числителе проценты за год делим на количество 12 месяцев и получаем за месяц. У вас получается 1000. Почему я написала, что у вас там упрощенный расчет? Потому что, конечно, так никто на самом деле из бухгалтеров проценты не считают. У нас с 2008 года есть специальный инструкция Центрального банка, который рассказывает, что когда мы считаем проценты, нужно делить на 365 или 366 календарных дней в году и умножать на N. N количество дней, которые реально пользуются чужими денежными средствами. Это же может быть овердрафт, когда вы там на 3 дня взяли перебиться, на 48 дней, на 65. Почему же я это сделала? А зачем нам в этой упрощенной задачке, где мы гоняем счета, такая точность? Если точно у вас будет 986 рублей 30 копеек, вам это сейчас надо? Нет. Но когда у нас будет тема кредиты, то там я подробно, со ссылкой на нормативный документ, расскажу вам, как это считается. Да? А пока мы что делаем? Счета гоняем. Поэтому в данном случае нам сейчас такая точность не нужна. Но все-таки какие-то ремарки я сделала уже с заходом туда. Итак, мы посчитали с вами эти тысячи рублей и опять... А перед нами наш баланс, и мы с вами продолжаем нашу работу. Итак, получается следующее, что эта операция, 13-я, она разлагается как бы на две подоперации. Первая, 60 тысяч отдали сумму основного долга, закрыв эту сумму. Дальше. А банк говорит, да мало нам 60 тысяч, ты ж нашими деньгами пользовался, заплати за проценты. И поэтому мы с вами с расчетного счета списываем еще эту тысячу. По идее, от нас живых денег ушло 61 тысяча. 60 тысяч вернули основной долг и 1000 заплатили проценты. Когда мы с вами платим проценту банку, то мы ж несем расходы, которые уменьшают нашу, совершенно верно, пока вот примитивно, если говорить так, потому что потом я покажу метод по начислению, там будет еще там сложные вещи такие, пока не будем мучить себя этим, пока, надо подойти к этому, 1000, все понятно пока. Хорошо, идем дальше. Операция 14. На расчетный счет поступило 39 тысяч за товар, проданный в кредит, по операции 10. Итак, на расчетный счет поступило 39 тысяч. Опять находим расчетный счет. Говорим, на расчетный счет поступило 39 тысяч. От кого бы это? Да вот от этого дебитора рассуждаем мы с вами, правда? И Когда мы ему отпустили товар без денег, он стал нашим должником. А теперь он заплатил, и мы снимаем с него долг и говорим: ты чист перед нашей организацией, ты заплатил все сполна. Операция 15. Украден факс. Не потоп, так пожары. Стоимостью 15 тысяч. Виновные лица не найдены. Факс списан на убытки. В теме основные средства у нас будут разные варианты. Виновные лица найдены, виновные лица не найдены. Есть решение суда, нет решения суда. Там много разных вариантов. Но пока самый простенький. А именно, факс украли, виновных нет. Находим факс. Это основное средство. Вот мы его оприходовали по пятой операции на 15 тысяч. Пока он был факсом, то есть объектом рабочего нашего предприятия в офисе, то мы считали его основным средством. А теперь говорим, его украли. Зачем же нам учитывать украденное имущество, которого нет? И поэтому мы с вами на 15 тысяч уменьшаем стоимость основных средств. Говоря себе, виновных лиц нет, возврата не предвидится. Несем убытки, а убытки – это уменьшение прибыли. И мы с вами по 15 операции отражаем эти самые 15 тысяч. Вот смотрите, что мы с вами все время делали здесь. На предприятии все время что-то происходило. Товар получали, отгружали, деньги платили, деньги получали. Вот такой живой организм, все время что-то происходит. И мы все, что происходит, скрупулезно отражали в нашем бухгалтерском учете. По дебету одного счета и по кредиту другого счета. Но нам же нужно в результате сделать баланс. То есть показать картину нашим учредителям. Чем дышит предприятие, в которое они в свое время вложились. Мы должны показать наш баланс налоговым органам. Они же контролируют нашу деятельность. Поэтому нам не просто нужно побросать эти счета, да, эти циферки, а нужно информацию систематизировать, к чему же мы пришли. Поэтому посмотрите, пожалуйста, мы с вами подводим итоги, именно считаем обороты и выводим сальдо. Итак, вооружаемся тоже ручками, и если вы посчитаете оборот по основным средствам, то у нас будет 140 тысяч. Я даже не буду писать здесь дебетовый, не надо. Это же все такое условное отражение операции. 140 тысяч. Это что значит? На эту сумму мы оприходовали, поставив на баланс объектов основных средств. А на сумму 35 тысяч списали. Самое главное ведь не цифры гонять, а провести анализ. А что мы увидим-то от этого? Поэтому на эту сумму оприходовали, а на эту сумму списали. А что это мы списали? Да часть сгорела, часть украли. А дальше мы помним правила для активного счета. К сальдо начальному нужно прибавить приход, то есть дебетовый оборот, и отнять расход, то есть кредитовый оборот. Мы это и делаем. Говоря, наша фирма только открылась, у нас сальдо начальный нули. Поэтому везде, поэтому к нулю прибавили 140, отняли 35. Счет активный, сальдо исключительно дебетовое, иногда может быть равное нулю, но не здесь. Здесь у нас с вами сальдо исключительно дебетовое, 105 тысяч. Может, даже 105 тысяч как-то себе выделить, если хотите. Если хотите, как-то выделить себе. Что у нас с товаром? Давайте посмотрим. Что с товаром? Мы оприходовали товара за этот период на 190 тысяч. Положили его на склад в этой оценке. Мы продавали, значит, списывали. И списали мы товар на 165 тысяч. 165 тысяч. На складе товара не было вначале. Завезли на 190, вывезли 165. Сколько осталось? 25. Счет активный, сальдо исключительно дебетовое. Иногда может быть равное нулю. Но опять не здесь. А здесь 25 тысяч. Хотите, можно выделить себе 25 тысяч. Касса. Мы два раза в кассу клали деньги. 30 тысяч, 52 тысячи. Получается 82 тысячи ваш дебетовый оборот. А брали деньги из кассы вот один раз, 52 тысячи. В банках еще переводили, если помните. Начало периода в кассе ничего не лежало. К нулю прибавили 82, отняли 52. и осталось 30 тысяч. А мы сказали себе, 30 тысяч – это сальдо конечное, остаток по кассе. Вот если вы сейчас проведете внезапную ревизию по кассе, а внезапная ревизия это не то, что проходит на некоторых малых предприятиях, когда кассир говорит, Людочка, приготовься, через 2 недели будет внезапная ревизия по кассе. Внезапно это пришел и внезапно проверил. Итак, внезапно проверили, у нас там должно лежать 30 тысяч. Поехали в банк, расчетный счет. Сказали себе, за этот период на наш расчетный счет поступило и банком зачислено 397 тысяч денег в безналичном порядке. Мы платили, банк списывал, и поэтому 186 тысяч вот у нас здесь банк списал. С нашего расчетного счета. Счет активный. При нулевом сальде из дебета отняли кредит, и у вас получилось 211 тысяч. 211 тысяч – это сальдо, остаток. Если вы поехали бы в банк в конце этого периода, попросили бы у них выписку, то банковская выписка должна была фигурировать вот это число 211 тысяч. Сколько в банке лежит, столько и у вас, соответственно, здесь должно быть. Поэтому можем сказать, на конец периода вот столько основных средств, вот столько у нас 25 тысяч товара, в кассе 30 тысяч, на расчетном счете 211 тысяч. Дальше мы рассуждаем. Что у нас с дебиторкой? Итак, мы смотрим свою дебиторскую задолженность. Что у нас с дебиторской задолженностью? Смотрите. Если вы посчитаете дебетовый оборот, он у вас будет 94 тысячи. Мы скажем себе, дебиторская возникла по дебету. Почему называется дебиторской? Если вы посчитаете кредит, то вы тоже увидите 94 тысячи. А мы скажем, ура, мы прекрасно работали с дебиторами, мы их трясли как грушу. Наши деньги работают у нас. Дело все в том, что вы понимаете, что большая дебиторская задолженность – это очень нехорошее дело. Если вы помните, я в свое время говорила, дебиторская очень плохо пахнет. Почему она плохо пахнет? А это просто деньги, вымытые из вашего оборота. Так не бывает, что мы работали без долгов. Кто-то нам, кому-то мы, но не платят же сразу, в конце концов. Да, бывает, но просто нехорошо, когда у нас большая дебиторская задолженность. Значит, мы очень сильно вымываем наши средства из оборота. Ведь любая дебиторская задолженность – это без процента кредитования для ваших партнеров. Вы понимаете, что вы отвлекли деньги, и деньги работают у них. А должны где работать? У нас с вами. Поэтому понятно, что в данном случае это беспроцентное кредитование ваших партнеров. И вами упущенная ваша материальная выгода. И поэтому для того, чтобы ситуация с вашей дебиторкой не стала критичной, нужно отслеживать, чтобы она была не более чем 25-27% от оборотных активов, иначе вы очень сильно вымываете деньги из вашего оборота, и ваши деньги работают на вашего соседа. И в такой ситуации можем сказать следующее, что именно на большую дебиторскую задолженность обращают внимание налоговые инспекторы, только грамотные, а они всякие вопросы задают. Чуть такие добрые по отношению к вашим партнерам. Какой-то у вас здесь злой умысел да, есть вот по этой дебиторской задолженности. И там может быть следующая ситуация. Вот, например, у нас есть такая статья в Уголовном кодексе, не к ночи подсказанная, помянутая, 145.1, которая говорит о задержке заработной платы. Так вот, когда организация задержит заработную плату более чем на 2 месяца, то в данном случае вполне вероятно, что руководство будет, так сказать, уголовно преследоваться по этому поводу. Там либо штрафы большие, либо невозможно занимать подобную должность, либо, так сказать, извините, отсидка. Вот. Так вот, тут должно быть обязательно доказано корыстная заинтересованность, я цитирую, данного руководителя, что они иногда считают корыстной заинтересованностью. Например, работодатель не выплачивает работникам больше 2 месяцев заработную плату, и при этом у него большая дебиторская задолженность, и он попустится своим партнерам, и не требует с них деньги, потому что он не хочет с ними нарушить добрососедские, товарищеские отношения. Вот иногда они, то есть контролирующие органы, это коррелируют, они это связывают. Понятно, не всегда, но бывает. Это надо, конечно, доказать. Поэтому я еще раз говорю о том, что дебиторка – это не очень хорошо. Это вымывание денег из оборота. Идем дальше. Что у нас в активе с вами? Средства. По какому правилу работают? Все активные счета имеют либо нулевое сальдо, либо дебетовое. Увеличение, поступление, зачисление, приходы отражаются по дебету. Списание, уменьшение, расходы отражаются по кредиту. Когда мы захотим посчитать сальдо конечное, мы к сальдо начальному прибавим дебетовый приход, отнимем кредитовый оборот, расход. Получится сальдо конечное. С активными ясно? Тогда идем к пассивным. Идем к пассивным счетам. Устав на капитал. Если вы посчитаете ваш устав на капитал, он будет 342 400. Увеличение произошло на эту сумму. Уменьшения, смотрите, не было. Формально считая, мы считаем по правилу пассивного счета. К нулю прибавили 342 400 кредит и уменьшили 0, то есть, да, вычли 0, то есть дебет. Получается 342 400. То есть рассуждаем, устав на капитал к концу периода достиг этой величины. 342 400. Сразу же оговорюсь. У меня условная задачка. Видите, как у меня взад-назад бегают учредители. На самом деле это редкая ситуация, как мы понимаем. У меня она нужна только, нам не нужна для учебных целей. А именно, дело все в том, что любая подвижка по уставному капиталу чревата перерегистрацией учредительных документов. Поэтому вот каждая подвижка, она чревата либо регистрацией при создании, либо перерегистрацией учетных документов. Почему я так шлепала? Собственно говоря, мне нужно было отработать правила для пассивного счета. Потому что это типичный пассивный счет. Внесли – увеличился, вынесли – уменьшился. Вот так скажем, да? Я это подробно буду рассказывать, все эти нюансы по операциям с капиталом в теме уставного капитала. Пока двойная запись просто, формально. Дальше – прибыль. Второй собственный источник – прибыль. 52 тысячи – полученная прибыль. 38 400 – понесенные убытки. Разница – 13 600. Разница – 13 600. Ну вот, хотите, можно выделить 13 600 для наглядности. Два собственных источника. Устав дал прибыль. Один заемный, кредиторская задолженность. Вспомните, пожалуйста, кредиторская возникает по кредиту. Почему называется кредиторской? И она у нас возникла с вами на сумму 100 тысяч. Мы платили, значит, уменьшали ее. 25 тысяч партнеру за товар, 60 тысяч банку отдали. Поэтому на 85 тысяч мы уменьшили нашу задолженность. Счет пассивный. К нулю прибавили кредит, то есть 100 тысяч, отняли дебет, то есть 85 тысяч, и осталось у нас с вами 15 тысяч. Счет пассивный, сальдо исключительно кредитовое, иногда бывает равное нулю. Все успели? Раз вы все успели, то мы с вами продвигаемся взглядом вниз и находим внизу стилизованный баланс такой. Нашли. Почему я так его назвала? А потому что баланс остается, во-первых, в тысячах рублей. А я прошу в правый угол, смотрите, в рублях. Ну, чтобы у нас прям сошло с копейки в копейку, да? Дальше. В балансе обязательно есть три числовые графы, а у меня всего одна. Потому что мы только создались, у нас только конец. Ну, зачем нам прочерки ставить? Поэтому что мы должны сделать сейчас? Мы просто с вами заполним этот баланс остатками, которые мы выделяли. Суд выделял остатками, а именно основные средства 105 тысяч. Товары 25 тысяч. В кассе на конец периода у нас лежит 30 тысяч. На расчетном счете обретается 211 тысяч в банке. Дебиторкой нету. Нули не ставим, но и прочь, но и пустых мест не оставляем, чтобы ничья вражья рука ничего не вписала. Прочерк пишем, баланс, прочерк. Если вы посчитаете, то ваш баланс будет 371 тысяча. 371 тысяча. Так? Итак, мы говорим себе, на конец периода у нас столько основных средств, столько товара, столько в кассе, столько на расчетном счете, долгов нету. А то спрашиваем себя, а откуда все это появилось-то? И смотрим в пассив. Говорим себе, из уставного капитала от учредителей получили при рождении 342 400. Хорошо сработали, 13 600 прибыль. Одолжили 15 тысяч. Два прочерка, и внизу валюта баланс, это называется, валюта, то есть сумма, да, по балансу. И внизу 371 тысяча. В активе средств 371 тысяча. В пассиве источников 371 тысяча. Актив равняется пассиву. Вы говорите, ну надо же, у нас всего лишь полтора занятия прошло, а мы уже сделали баланс. А ведь баланс – это заключительная часть работы бухгалтера. Что же будем делать остальные 15 лишних занятий? За что деньги плачены? За нюансы. Я же сказала вам, что это упрощенное отражение двойной записью. Мы же с вами, по идее, видели только технику отражения. Но мы не видели нюансов отражения тех или иных операций. Сложные операции с арендой, по заработной плате, да, всевозможные, оформление себестоимости и прочее, НДС. Мы же всего этого не видели. Мы только технически отражали эти счета. Вот остальное как раз нам и предстоит нас сделать. А мы с вами идем дальше. Я следующий лист вам раздаю. Это ваш следующий вопрос. Слушатели, в режим вебинар берете тоже шестую страничку из той раздачи, которую я вам высылала. А на доске сейчас буду экспонировать то же самое, что с очными слушателями. Пока еще не перевела страничку. Пока только ищем шестую страничку. Это я на удаленные слушатели вещаю, да, поэтому на меня особо внимания не обращайте в этом плане. Пожалуйста. Мы, наверное, успеем здесь разобрать только полстранички вот из этой... из этого листочка. Вы пока общую информацию почитайте, а я, чтобы не терять время, сотру с доски и подготовлю, соответственно, поле деятельности. Кстати говоря, давайте-ка о грустном. О домашней работе. Значит, мы уже готовы к тому, чтобы выполнить первую часть домашней работы. Поэтому прежде чем приступать к третьему вопросу, давайте с вами откроем тетрадочку беленькую. Она называется «Рабочая тетрадь для выполнения домашних заданий». В этой тетрадочке вы вначале откройте вторую страничку. Вторую страничку. И прочитайте все добрые слова, которые я отнесла в ваш адрес. И воодушевленные переходите к третьей. Так, перешли. На третьей страничке вы обнаружили условия, задачи, который похож на то, которое вместе с вами здесь выполняли на занятии. А на четвертой страничке у вас такой же шаблончик. Наверное, я думаю, что вы понимаете, что нужно сделать. Нужно сделать то же самое. Что сделать-то нужно? То же самое, что я говорил, насобачиться. Нужно просто набить руку на этом. И тогда у вас потом не будет возникать вопросов, куда в кассу приход, куда из кассы выдача и так далее. Да? Поэтому пока просто набиваем руку. Однако мы с вами встречаемся завтра. Поэтому не в моих интересах вас укроить в конец бухгалтерским учетом. Поэтому иногда, когда это возможно, я занятие, домашнюю работу, оттягиваю немножко. У нас с вами потом будет выходных дней, пятница, суббота, воскресенье. Встречаемся в понедельник. Поэтому в понедельник проверяем два задания. Вот это с четвертой странички. А следующее, которое я задам, потому что я пока еще не рассказывала, это будет четвертая и пятая страничка. Это будет на понедельник. Договорились все, да? Потому что я понимаю, что вы работающие люди, и не все из вас любят ночами заниматься бухгалтерским учетом. Поэтому после работы. Поэтому в данном случае мы немножечко оттянем. Не всегда это возможно. Когда невозможно, ну, извините меня, да? Но если это возможно, то мы вот на это пойдем с вами. Поэтому проверка будет домашней работы у нас только в понедельник. Понятно, да? Хорошо. Кстати говоря, сейчас я расскажу вам, что вы должны говорить дома. Дома вы говорите следующее. Преподаватель – зверь. Домашние работы безумные. Поэтому для женщин обед, завтрак, ужин не готовлю, сорочки не глажу, в магазин не хожу. Для мужчин что делать? Мусор на ведро не выношу, там собакой не гуляю, детей из школы не привожу. Ну, что-нибудь придумайте по тексту. Ну, а мы с вами идем дальше. Итак, план счетов бухгалтерского учета. Вопрос третий из вашего плана – план счетов бухгалтерского учета. А раз мы говорим о плане счетов бухгалтерского учета, перед нами обязательно лежат брошюрки «План счетов бухгалтерского учета». Для очных слушателей это брошюры, а для слушателей в режиме вебинар я высылала вам рабочий план счетов вложенным файлом. Вы должны были его распечатать или смотрите на экране, соответственно, если вы его себе заготовили. Итак, план счетов бухгалтерского учета. Что такое план счетов бухгалтерского учета? Это систематизированный перечень синтетических или обобщенных счетов бухгалтерского учета. Что значит синтетический учет или обобщенный учет? Вот смотрите, основные средства – это обобщенное понятие. А что в него включается более детально? Здание, сооружение, там, ну и так далее. Товары – это обобщенное понятие. Но я работаю бухгалтером в магазине молочном. У меня из товаров йогурта, сметана, кефир и так далее. А вы в стройматериалах работаете в магазине. Значит, у вас будут шпаклевки, всякие фитониты, ротбанты там и прочие вещи. Да? А все это носит общее название – товар. Дальше посмотрите, пожалуйста. У нас есть специальный приказ Минфина, который регламентирует вот эти вот счета бухгалтерского учета. Это та брошюра, которая у вас лежит. И на лицевой стороне прямо написано приказ Минфин номер 94Р, собственно говоря. Вот в плане счетов приводятся наименования и коды всех счетов для отражения любой хозяйственной операции, с которой вы встретитесь на вашем предприятии. То есть любому средству и источнику соответствует свой номер. Вот вы обратили внимание, что до этого вопроса я не давала в самолетиках коды. До плана счетов коды не давала. Так вот, любому средству и источнику соответствует свой номер. Откройте, пожалуйста, план счетов бухгалтерского учета. Сначала прямо, с 01 счета. Раздел 1 римское, внеоборотные активы. Вспомните, пожалуйста, у нас в нашей большой задачке, вот тут слева был смотрен основные средства. Мы могли вместо ОС написать 0,1, правда? Если вы пройдете ниже и дойдете до 4 римской, готовая продукция и товары, 4 римская, то там вы находите счет 41 товары. Правда? А вместо слова могли написать 41. Если вы спуститесь еще ниже, у вас будет раздел 5 «Денежные средства». И там будет два счета. 50-й – касса, 51-й – расчетный счет. Это вы вторые два самолетика вот здесь, вот, да? Если вы уйдете куда-нибудь в раздел 7-я римская, капитал, вы там обнаружите счет 80-й, который называется уставный капитал. Поэтому понимаем, что есть у каждого счета свое название или наименование, а есть шифр, который соответствует этому наименованию. И бухгалтеры пользуются, по идее, не названиями, а шифрами. Только для самолетов это не актуально, совершенно неинтересно. Это будет интересно для бухгалтерской записи через проводку, о которой я буду рассказывать, видно, на следующем вам занятии. Но пока нужно понимать, в данном случае, какому названию соответствует какой шифр или код. Так вот, что я хотел здесь сказать. План счетов, этот, который вы держите перед глазами, он является единым для всех юридических лиц, действующих на территории Российской Федерации, за исключением банков и бюджетных организаций. У тех организаций своя книжечка, там своя кодировка. Однако основополагающие понятия делены актив, пассив, дебет и кредит абсолютно одинаково, где бы вы ни работали. Однако, обратите внимание, пожалуйста, вот здесь дается в плане счетов 99 балансовых счетов. Там, правда, есть пропуски. Пропуски по разным причинам. Например, счет 12-й. Обнаружите, пожалуйста. Нашли, что шифр есть, а названия нет. Вот раньше там было слово, или слова МБП, малоценные и быстро изнашивающиеся предметы. А потом я сказала, они почили в БОЗе, их умертвили. И номер остался, а название убрали. 13-й был износ МБП. Номер остался, название убрали, не актуально. Но вполне вероятно, думает Минфин, что еще не придумал народная мысль тех счетов, которые в будущем, может быть, будут задействованы. И поэтому почти в каждом разделе у нас есть пустоты специально, что если что-то будет новое внесено, номер есть, под него только название записал. Поэтому хоть тут и 99 счетов, но не все они имеют название. Более того, не со всеми счетами ваше предприятие будет сталкиваться или встречаться, а будут сталкиваться в зависимости от специфики вашей деятельности. Например, мы открываем раздел 4 римская. Готовая продукция и товары. Готовая продукция и товары. Обнаружили? Итак, готовая продукция и товары. Перед вами два счета. 41-й – товар. 43-й – готовая продукция. Вот любое предприятие на основании вот этого Минфиновского плана счетов составляет свой рабочий план счетов фирмы ЗАО «Альфа» и утверждает приказом, подписывает его директор в данном случае. Так вот, вы из этого плана счетов надергиваете те счета, которые необходимы для вашей специфической деятельности. Итак, я сказала, есть два счета, например, 41 и 43. Товар, готовая продукция. Допустим, вы работаете бухгалтерами в меховом ателье. Шьете шубы, шапки, дубленки, жилеты, варежки и так далее. Скажите, пожалуйста, для вашей фабрики счет 41. Товар нужен? Товар. Что такое товар? То, что мы покупаем для последующей перепродажи. Правда? Для перепродажи. А что в нашем меховом ателье мы покупаем? Счет 10. Смотрите, пожалуйста. Материалы. Мех, синтепон, флизелин, фурнитуру, да, и так далее. Подкладочные ткани и прочее. Счет 10. Дальше. В 20-м, смотрите, дальше 20-й. Обрабатываем в основном производстве. И уже из цеха выпускаем готовую продукцию. На склад кладем. Понятно? Поэтому, если у вас меховое ателье, зачем вам счет 41? Совершенно иная ситуация, если вы занимаетесь оптовой ручной торговлей. Вам нужен счет 43, готовая продукция. А вы ничего полезного не изготавливаете в этой жизни. Вы покупаете готовенько со стороны, и этим вы торгуете. Покупаете, торгуете, покупаете, торгуете. Понимаете? Вы ничего не изготавливаете. Поэтому в вашем рабочем плане счетов вашей торговой фирмы не будет счета 43-го. У вас нет готовой продукции. Вы покупаете товар, которым и торгуете. Ясно? Допустим, у вас парикмахерская. Вы оказываете там эфемерные услуги. Кого заловите своего парикмахера, того стрижете, бреете, красите и так далее. Скажите, пожалуйста, для вашей парикмахерской нужны эти два счета, 41 и 43. Вы не покупаете товар со стороны, которым торгуете, и вы ничего не изготавливаете, вы оказываете услуги. Ну, где там чего, я это буду еще рассказывать. Но этих счетов у вас не будет, соответственно. Другое дело, если при вашей парикмахерской есть выносной лоточек, где вы приторговываете всякими косметическими принадлежностями, товарами, которые покупаете у фирм косметических. Тогда какой вам счет нужен? 41-й товар. Допустим, при вашем салоне открыт так называемый постижерный цех. Вообще это бывает только при театрах. Там ваят парики, шиньоны, борды, накладки и так далее. Понятно. Но если мы в нашем салоне такой постижерный цех открыли, и там, соответственно, это все дело ваяем, то какой нам нужен счет? 43-й – готовая продукция. 43-й – усы рыжие. Да? 43-й, там, я не знаю, парик белокурый. Ну и так далее. То есть в данном случае мы говорим о том, что какие-то счета вам нужны, для вас какие-то не нужны, исходя из вашей специфики. Так, пока понятно? Так, хорошо. Тогда идем дальше. Посмотрите, пожалуйста. Если мы спустимся ниже по вашему листочку, который у вас распечатан, соответственно, да, то мы увидим с вами следующее. Синтетические счета – это счета первого порядка. Это счета, на которых ведется укрупненный учет средств и их источников. Для более детального учета к ряду счетов открываются так называемые субсчета, то есть счета второго порядка. Пока тормозим, ладно? Так, извините, потеряла я свой... А, вот он синий. Самый характерный счет – это счет 10 из вашего плана счетов. Откройте его, пожалуйста, план счетов. 10. Если вдруг вы хотите что интересовать, то вы понимаете, вместе со мной на обороте предыдущей странички можно, если вы хотите. Вот смотрите, вот ваш 10 счет. Наиболее характерный счет, на котором я это покажу. Счет 10 – это счет материалы. Однако есть разные группы материалов. Поэтому это бьем на более как глубокое деление даем, да? А именно, 10.1 – сырье и материалы. Правильно мне говорят. 10.2 – покупные полуфабрикаты. 10.3 – топливо. И так далее не буду писать. 10.5 – запчасти и так далее. 10.8 там какие-нибудь стройматериалы, да? И так далее. 10.11 это последний ваш субсчет, да? Нашли. Получается, что все материалы вы разбили на группы. Сырье и материалы, полуфабрикаты, топливо и так далее. Я обращаю ваше внимание, что в программе 1С вместо косой черты, брови сложу, у вас будет стоять точка. Точка. Многие с этим сталкивались. Я намеренно на доске делаю косую черту, потому что иногда с последних пар какая-нибудь грязь на доске мешается с точкой, да, и я вообще, чтобы вы не запутались. Поэтому я просто отделяю более жестко субсчет от синтетического счета. На самом деле, вы понимаете, это безразлично. Поставь точку, поставь тире в другой программе, поставь косую черту. Это не имеет значения. Это отделение субсчета от самого счета, соответственно. Однако спускаемся мы ниже. У вас написано следующее. Субсчета – это промежуточные счета между синтетическими и аналитическими счетами. Если у вас есть текстовые делители, вы можете выделить в двух этих предложениях. Первое – синтетический счет. Вот у вас это – синтетический счет. Дальше выделенное – субсчет. И дальше – аналитический счет. Чтобы вы видели, что это вложение. По идее, да? Смотрите, что получается. Вы мне говорите, да знаете ли вы, уважаемая Шулемна, сколько нашей швейной фабрики ваших 10.1? сырья и материалов. Да у нас там туча, номенклатура разная. 10.1 ткань шерстяная под названием зима. 10.1 ткань шелковая под названием лето. Мне так плохо с фантазией. Так, поэтому понимаете, да, что здесь может быть очень большая номенклатура этих 10.1. И все это будет сырье и материалы. Например, 10.3 топливо. Все топливо это 10.3. Но названия-то разные. И бензин не подменяет тосол. Поэтому 10.3 бензин, 10.3 тосол, 10.3 смазки, ну и так далее, что там в голову приходит. Понятно. Таким образом получаются такие вложения. Синтетический счет, внутриделение на субсчета, а внутри каждый делится на аналитические признаки. То есть конкретно совершенно. И вот здесь существует жесткое, твердое правило для бухгалтера. Категорически нельзя менять название синтетического счета. Если Минфин сказал всем российским бухгалтерам, ребята, счет 10-й – это материалы. Как мне лично не было противно, очень хочется касса, но не могу. Потому что для всех российских бухгалтеров счет 10 – это материалы. И в балансе они будут проходить, соответственно, под этим номером. А вот что у меня внутри, вообще никого не должно волновать. Допустим, нет у меня покупных полуфабрикатов. Но нету и нету себе. Значит, я могу пойти двумя путями. Вариант первый. Я могу 10.2 забить свой план счетов, но у него будет висеть нулевое сальдо. Нулевое сальдо. То есть, ну, нету. А могу сделать следующее. Я могу в своем рабочем плане, что в своей ЗАО Альфа сказать, а у меня 10.2, это топливо, переместив. Но это только в той ситуации, если вы ведете по-прежнему ручной бухгалтерский учет. Потому что вы можете забыть рассказать это дело в программе, что вы решили себя все поменять. Поэтому вы это можете делать только тогда, когда вы с программой, ну, совсем на «ты». А если на «вы» уважительно, то этого делать категорически не надо, потому что ваши отчетные формы, регистры, они выдаются именно на тот рабочий план, который выдается в этой самой программе. Поэтому синтетический счет нельзя менять категорически. Субсчета лучше не менять. А про аналитику вообще никто ничего не рассказывает. Откуда Минфин узнать, с какими товарами работает ваша организация? Откуда разработчикам программы одна знать фамилии ваших сотрудников? Ведь это то, что наполняет, в данном случае, содержимым живым ваши операции. В программе 1С она же основана на системе справочников. Есть справочник по основным средствам, по материалам, по товарам, по готовой продукции, по сотрудникам, по контрагентам. Когда вы начинаете работать с ними, они пусты. И вы наполняете их своим содержанием. А именно, у вас сотрудники Иванов, Петров, Сидоров, а у вас Медведев, Лисев, Бурундуков и так далее, да? А ваши, так сказать, предположим, какие-то основные средства, у вас там факс и ксерокс, а у вас там холодильное оборудование. Поэтому в данном случае это само название, а это никто регламентировать не может. Это и есть аналитические признаки. Понятно? Поэтому эту иерархию можете представить в виде шкафа с полочками, с ящичками. Счет 10-й – это шкаф. Счет синтетический 10-й – там лежат все материалы вообще. Этот шкаф разбит на полочки. Это субсчета, то есть группы. На первой полочке только сырье материалы, полуфабрикаты, топливо и так далее. А на полочках лежат ящички. Там разные аналитические признаки. На каждой полочке сложите содержимое ящичков. У вас будет субсчет на каждой. А потом сложите все субсчета. У вас будет синтетический счет 10-й. Понятно? Вот в данном случае это иерархия. Это же я практически расписала немножечко ниже. Посмотрите, пожалуйста. Между синтетическими и субсчетами существует следующая взаимосвязь. Если счет активен, его субсчет тоже активен. И наоборот. То есть пассивен, значит пассивен. О чем идет речь? Материалы – это средства. Значит, счет активный. Какие материалы вы не купили бы, все равно будет все активное. По этому же правилу. Поэтому пуговицы приходуете по дебету. И бензин приходуете по дебету. пуговицы списываете производство по кредиту, и бензин тратите тоже по кредиту. Поэтому нужно определиться, а вообще-то это что? Средство, источник, актив или пассив? А дальше все по этому же, собственно, правилу. Однако у нас есть исключения. И исключения ставляют так называемые активно-пассивные счета. Активно-пассивные счета. Я пока о них умолчу. Это хитрые счета. Я написала, что это исключение, но мы к ним вернемся немножечко позже. Дальше, второе правило. Сальдо синтетического счета должно быть равно сумме сальдо его субсчетов. Это о чем идет речь? Посмотрите, пожалуйста. Допустим, на 31 декабря, на 31 декабря 2010 года у меня на складе лежит ткани шерстной зима на 60 тысяч. Готовимся к зиме. Ткани шелковые лето на 30 тысяч. Осталось с лета. А никаких других видов вот из этих 10-1 у меня вообще нету. Ну, нет назад физически. Скажите мне, пожалуйста, сколько у меня 10-1? 90, правда? 90. А полуфабрикатов у меня вообще нет, допустим. Зато у меня есть из топлива бензина на 7 тысяч, тосола на 2 тысячи, смазок на 1000. Итак, бензин на 7 тысяч, тосол на 2 тысячи, смазок на 1000. Сколько всего топлива? 10 тысяч. А, допустим, других материалов у меня вообще нету. На складе только вот это осталось. И я делаю баланс. Откройте, пожалуйста, бухгалтерские документы. Бухгалтерские документы, зеленые ваши брошюры, бухгалтерские документы. На балансе страница 69-70. 69-70. И посмотрите, пожалуйста, в начале строку в разделе втором оборотные активы 1210. Запасы, видите? 50 тысяч. А ниже, извините, разблюдовочка, что там такое, в том числе. И строка 1211, это сырье материалы. Видите, счет 10? Видите? Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот в скобочках круглых я указала вам счета, коды, соответствующие данным названиям. Взглядом пробегите, пожалуйста, донизу и скажите мне, вы где-нибудь в круглых скобочках видите субсчета? Или не дайте, Господи, аналитические признаки. Видите? Нет. Почему? Баланс – это укрупненная, систематизированная форма. А баланс говорит, да мне вообще наплевать, сколько у тебя тосола, сколько у тебя смазок, сколько должен тебе альфа, сколько бета. Дай мне общую картину. Сколько всего оценивается материал на складе? Во что оценивается товар на складе? Дай мне картину, сколько должны тебе все. Скольким должна ты всем? То есть в данном случае это укрупненная форма, синтетическая форма. И поэтому здесь мы, когда делаем баланс, то мы с вами что сделали? Мы сложили аналитические признаки в каждый субсчет, а потом сложили субсчета. И сколько у нас получилось по этой строчке 1211 из нашей картинки? 100, понимаете? Вот в данном случае, таким вот образом, ну, вы понимаете, если для баланса нужно дать укрупненную картину, то мне внутри нужна неукрупненная картина. У меня разворуют все, если я не буду знать по каждому аналитическому признаку, понимаете? Или я начислю зарплату всем хором. Скажу, ребята, идите разбирайтесь в коридоре как-нибудь. Понятно. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что для этого нужна аналитика. Ясно? Так, а мы с вами идем дальше. Я вот бросила недавно, да, написала активно-пассивные счета, и пока их бросила, потому что сказала, что с ними нужно разбираться особо. Поэтому, если вы сейчас спуститесь, если вы сейчас спуститесь по вашему листочку шестому, то перед вами как раз название активно-пассивные счета. Активно-пассивные счета. Это счета, в состав которых входят две статьи, читаем мы с вами, да? Актив и пассив. Сальдо их может быть как дебетовым, так и кредитовым. Если дебетовая, заносим в актив. Если кредитовая, в пассив. Прочитали. Если кредитовая, в пассив. Вот вспомните, пожалуйста. Вспомните, пожалуйста, что мы с вами только что пришали очень большую задачку на отработку двойной записи. Где я разбила ваш лист на две части. Слева актив, справа пассив. Итак, на доске рисую эту картинку, а у слушателей по вебинару она, соответственно, должна быть на экране. Вы смотрите, пожалуйста, актив и пассив. Теперь вспомните, пожалуйста. Вот здесь вот у нас были основные средства. Мы можем написать вместо этого 0,1, помните? А рядышком был товар. Можно написать 41. Потихонечку вспоминаем. Ниже касса. 50-й. А рядом расчетный счет 51-й. Это я вам все показывала, плане счетов, вспомните. Но когда я должна была вам вроде показать дебитор задолженность, я очень быстренько увела вас в счет 80-й уставный капитал, дабы вы мне раньше времени лишних вопросов не задавали. Почему? А дело все в том, что понятие дебиторская задолженность есть. А счета, шифра с таким названием не существует. Равно как и здесь, в пассиве, вспомните, пожалуйста, я показывала вам устав на капитал. У него есть номер 80, но не стала показывать кредиторскую задолженность. Потому что понятие такое и есть, мы должны. А шифра, счета с таким названием не существует. Однако есть специальный счет для этого, который называется счет 76. Поэтому на вашей страничке 6, вы это находите. Например, счет 76. Нашли? Счет 76. Счет 76 называется расчеты с разными дебиторами и кредиторами. У вас написано, по счету 76 отражается то, что нам должны, то есть дебиторская задолженность и уменьшение нашего долга. То есть кредиторская, а покрыть то, что мы должны, и уменьшение долга нам. Как мне представить счет 76? У меня в активе дебиторская, нам должны. В пассиве кредиторская, мы должны. Но оказывается, нету отдельных вот таких вот счетов, а есть общий счет 76. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Как же можно представить этот счет? Если вы вспомните кудрявое детство, среднюю школу, уроки геометрии, метод или способ наложения, помните, и наложите кредиторскую на дебиторскую, что у вас будет? Большая помойка, счет 76. Там будут все вместе, и дебиторы, и кредиторы. В свое время, когда этот счет имел очень широкое применение, а мы потом расскажем, что оно сейчас сужено, то старые главные бухгалтеры зубры, когда они друг с другом разговаривали, они могли сказать следующее. Ты вот как эту операцию отразил? Один бухгалтер другому говорит про какую-то такую скользкую операцию. А тот хитро глаз прищуривал и говорил, а я пропустил через счет 76-й. Потому что там можно спрятать черта с рогами. Вы же видите, там вот все обезличено совершенно, да? Поэтому если дебиторская в активе, кредиторская в пассиве, а нету отдельных счетов, как можно 76 представить? Наложить, а раз мы наложим, то как мы, где он у нас будет? Да, наверное, вот здесь. Видите, я с отступом. То есть он ляжет на межу баланса, на границу баланса. И его дебетовая нога будет лежать в активе, а кредиторная нога будет опираться о пассив. И вот здесь будет счет 76, который называется расчеты. Ведь расчеты предполагают дебитора-кредиторские взаимоотношения. в этой жизни либо мне кто-то должен, либо я кому-то должна. Третьего не дано. Поэтому либо дебиторы все, либо кредиторы все, собственно говоря, да, в расчетах мы говорим, да, не в личной бытовой жизни. И получается следующая ситуация. Смотрите, я ведь многократно травмировала вас повторениями одинаковыми. А именно, я говорила вам, вспомните, пожалуйста, дебиторская, так, сейчас записываю каким-то цветом, дебиторская отражается по дебету, а уменьшается по кредиту. Кредиторская, наоборот, возникает по кредиту, а уменьшается по дебету. Теперь, кстати, пожалуйста, я наложила один на другой самолетик. Что у меня получается? По дебету 76-го счета возникновение дебиторской, согласны? И уменьшение кредиторской, правда? Я поэтому красным цветом здесь рисовала. А здесь у меня что получается? По кредиту счета 76-го возникновение кредиторской и уменьшение дебиторской. Понятно? Вот это то, что мы с вами и записали. Тогда вы, естественно, недовольны мной, говорите, ну и как же, уважаемая Шулимовна, нам в вашей помойке не запутаться, где у вас дебиторы, где кредиторы, и кто в этой жизни кому сколько должен. А я ведь недаром до этого рассказала вам субсчета и аналитические признаки. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, можно эту картинку трансформировать, изменить ее. А именно, каким образом? Ну, если вы рисуете, то вот так вот. Допустим, счет 76-й в вашем восприятии – это партнер. Вот 76-й – партнер, потому что либо я, либо мне, правда? И поэтому все партнеры – это счет 76-й. Можно так представить. Но мы же не можем учитывать взаимоотношения всех партнеров хором вместе. Мы же запутаемся, кто кому должен в этой жизни. Поэтому каждому партнеру мы даем свое название. Например, 76-й Альфа. Кто это такой? Да это мой покупатель, которому я, допустим, отгрузила товара на сумму 3400. Я ему отгрузила товар на сумму 3400, а он мне не заплатил. Что у меня возникло, смотрите. Дебиторская задолженность. Где находится? В активе, правда, дебиторская? Поэтому он не заплатил 3400. То есть я ему отгрузила и жду от него оплаты, правда? Прошло время, оплата наступила, но не в полной мере. Я на расчетный счет получила только 3000. Сказала себе, 3000 получила, на эту сумму нужно снять долг Альфы. И я по кредиту уменьшаю долг Альфы на 3000 рублей. Понятна ситуация? 3400 они должны были, 3400 они загасили, на конец периода остались должны 400 рублей. 400 рублей остались должны. У меня же вот такой партнер не один, дебитор-то. У меня их от 30 до 300, может быть, а то и больше. И все они что-то мне должны. И когда я отгружаю им товар, возникает долг. Выполняю работу, возникает долг. Оказываю услугу, возникает долг. Когда они платят, то они снимают, соответственно, с себя долг, а я с них. И в результате по каждому смыслу мне остается, сколько они мне должны. Представьте, пожалуйста, что в активной части у вас тут 300 штук самолетиков. По одному тому же признаку сформированных. Понятно это? Но у меня же не только дебиторы. На мое несчастье у меня есть еще и кредиторы, которым я должна. Мы с вами договорились пока условно всех партнеров называть 76-м счетом. Потому что должны, правда? 76-м счетом. У меня есть такой партнер, которого зовут Гамма. Там, потому что ООО Гамма или ЗАО Гамма, например, да? Это мой арендодатель. Я у него что-то там арендую. Склад, гараж, компьютер, автомобиль, неважно. И согласно договору аренды, мы должны ежемесячно 5500, допустим. Они оказали мне услугу, мы должны им заплатить. А раз мы должны, у меня возникает по кредиту кредиторская задолженность. Успеваете? Да. допустим, со своего расчетного счета я проплачиваю 5 тысяч. То ли денег у меня не было, то ли пожадничала, однако 5 тысяч я заплатила. А раз я заплатила 5 тысяч, то на эти 5 тысяч я уменьшаю свою кредиторскую задолженность. Вот так. Да? И получается, что на конец периода мы должны этой самой гамме 500 рублей. У меня таких партнеров-кредиторов тоже пруд-пруди. От 20 до 200, или может больше. И все они работают по этому же принципу. По кредиту возникает долг, мы им должны. По дебету, когда мы платим, уменьшаем, остается сальдо. Представьте, пожалуйста, эту картину. В активе у вас 200 дебиторов или 300 дебиторов. В пассиве у вас 200 кредиторов. Вот эти вот 76-й только в названии, в аналитике. И я в течение периода понимаю, кто мне сколько должен, конкретно совершенно. Но когда я делаю баланс, вы для чего с вами смотрели? Я вас спрашивала, вы когда-нибудь увидели там 76 в аналитике? Нет, говорите вы, да? Там синтетический учет. Потому что балансу нужно знать, сколько должны все мои дебиторы нам и сколько мы должны нашим кредиторам. Поэтому, когда мы делаем баланс, нам не нужны эти альфы и гаммы. Нам нужен весь 76 счет. Что я предложила вам сделать? Вспомнить геометрию. На пол положить первый самолет, неважно, где он, в активе или пассиве, положить на пол первый самолет, на него второй наложите, на него третий наложите, на него четвертый наложите, на него пятый наложите. Выстроите их все стопой и взгляды пронизывайте эти, не знаю, квадранты, как их назвать, потому что, да, вот эти поля, а именно, там я галки ставила, а именно, посмотрите, пожалуйста. По дебету 76-го счета, что у меня получается? Если я наложу гамму на альфу, что у меня получается по дебету? 5000 здесь накладывать на 3400 здесь. Сколько получается? 8400. Согласны? 8400. Что такое 8400? На эту сумму возникла дебиторская и уменьшенная кредиторская. По всем. Сюда перехожу. Здесь на этом поле 5500. 5500. А здесь 3000 при наложении. Что получается? 8500. Согласны? Что такое 8500? Возникла кредиторская и уменьшенная дебиторская. Иду дальше. Формально складываю. Сюда впадаю. Накладываю два самолета один на другой. Здесь по кредиту, здесь у меня 76 гамма, по дебету 0. Накладывается на 400. Получается 400. У 76-го внизу по кредиту, что у нас получается? 500 рублей накладывается на 0. 500 рублей. То есть я просто наложил два самолетика и сложила содержимое этих полей, соответственно, да? Так, все понятно пока. Что получается у нас с вами? Что у нас получается? Я на эту картинку смотрю и говорю себе, что-то глаз не радует. Потому что я привыкла, что у активных сальдо только дебетовое, у пассивных только кредитовое. А здесь что-то у меня развернутое. Думаю, дай-ка я сверну. Только вы ничего этого не делаете. Дай-ка я сверну. И из большего вычла меньшее. И написала 500 с одной стороны, 4 с другой стороны. Если я сверну, что у меня здесь будет? 100. Правда? 100. Я смотрю на эти 100 и говорю себе, а что такое 100? И сама себе говорю, да черт его знает. Потому что это не имеет никакого экономического смысла. Ведь дело все в том, что мы с вами... не вставая со стула, никаких движений не делая в адрес этих ребят, мы с вами долгами альфы погасили долг гамме. И остались гамме должны всего лишь 100 рублей. Я не знаю, как альфа, но гамма будет явно обездолена на 400 рублей, не получив своих денег. Ведь мы показали, что мы должны им 100. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у вас написано очень важное правило. Сальдо по счету 76-му не сворачивается. Что значит не сворачивается? Оно показывается развернуто. 400 рублей в активе нам должны все наши партнеры. 500 рублей в пассиве мы должны всем нашим партнерам. Если же мы свернем это сальдо, то мы замылим долги. Представьте, пожалуйста, у вас огромная дебиторская. И не менее огромная кредиторская. Большие. вы их свернули, и оказалось в результате рубль. Кто же баланс посмотрит, скажет, замечательно, ребята работают. Нет у них долгов. А оказывается, что у вас и дебиторская безумная, и кредиторская не менее безумная. А в балансе показали прекрасную, пристойную картину. Поэтому для того, чтобы видеть, сколько нам должны, сколько мы должны, показывается развернуто. Обязательно показывается развернуто. Когда может быть сальдо свернутое? Если кто-то кому-то просто не должен. Здесь 3400, сальдо нулевое. Поэтому понятно, что не будет дебиторской, но будет кредиторская. Или наоборот. Но если и нам, и мы, тогда сальдо обязательно показывается развернуто. Буквально последний штрих. Откройте, пожалуйста, бухгалтерские документы. На балансе любимом. На балансе. Посмотрели? И посмотрите, пожалуйста, в строчку 1234. Видите, счет 76? Кто он здесь? Дебитор. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, в пассив баланса. И найдите строку 1525. Кто он здесь? Кредитор. 76 и в активе, и в пассиве. Но тут он показывает, сколько нам должны, а тут показывает, сколько мы должны. Понятно? И буквально последний штришок еще. Если вы откроете план счетов бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета, где мы шифры, коды смотрели. Счет 76, найдите, пожалуйста. Счет 76. Ой, извините, нет, неправда вам сказала. Раздел 6 Римская, не 76, не надо. Раздел 6 Римская, расчеты. Вот у 76 счета безумное количество родственников. А они работают в таком же правиле, как 76 счет. И что их объединяет? У них в названии стоит слово «расчеты». 76-й счет помоечных, как я вам сказала. Разные дебиторы-кредиторы. А 60-й – это не разные. Это поставщики-подрядчики. А 62-й – не разные. Покупатели и заказчики. Ну и так далее. Поэтому в данном случае мы с вами вначале изначально будем работать только счетом 76-м. Буквально там 4 занятия, я вам обещала. Узнаем его механизм работы, а потом его влияние распространим аккуратно на остальные счета, проводя аналогию. Вам будет легче. Так, домашнюю работу получили, проверяем ее только в понедельник, но приходим завтра и продолжаем нашу работу. Мы еще не закончили этот вопрос. Всем большое спасибо за внимание, очным слушателям, дистанционным слушателям, а я, соответственно, сейчас выхожу из записи.